пересечение траекторий. Мы встретились в таком просторе, в таком безмолвии небес, что было чудом из чудес пересечение траекторий. Александр Дольский. Вот строчки из письма, которые я получил в свое время вместе с камнями из поселка Знаменского. На одну из улиц нашего поселка самосвалы привезли из карьера кучу щебня, чтобы замостить топкое место. Когда мы шли мимо, то заметили, что на некоторых кусках породы есть какие-то отпечатки, словно с листьев растений. Мы собрали камни и отнесли в школу руководителям краеведческого кружка. На следующий день с помощью учителей нам удалось найти шоферов, которые привозили щебень. И они показали место, откуда при погрузке экскаватор брал породу. Мы обшарили всю выемку, но ничего в ней не обнаружили. Два образца из тех, которые были найдены на улице, посылаем вам. После этого письма я несколько раз приезжал в Знаменский, ходил по карьерам, был на том месте, где находился когда-то каменный сейф, но тоже ничего не нашел. Слой, хранивший отпечатки листьев, был, вероятно, очень быстро выбран машинами, расчищавшими поверхность лежавших под ним известняков и доломитов, которые разрабатываются в Знаменском. Естественно, что в ходе расчистки ни экскаваторщики, ни шоферы, ни бульдозеристы не обратили внимания на то, что хранила серая порода. Камень и есть камень, мало ли его тут приходится ломать, грузить, вывозить. По их словам, они и не предполагали, что в породе может быть что-то интересное, ценное для наших представлений об истории Земли. Да что там рабочие? На каменные сейфы не обратили внимания ни геологи, проектировавшие карьер, ни инженеры и техники, специалисты по добыче камня. А ведь в свое время эти люди, надо думать, учились тому, как читать геологические документы. Но зоркими и любознательными в данном случае оказались школьники. И не окажись, ребята, шедшие из школы мимо кучи щебня, такими глазастыми и любознательными, мы, может быть, никогда бы и не узнали, что в наших краях тоже сохранились какие-то следы среднеюрской суши. Ведь до сих пор отпечатки листьев деревьев этого времени находили только за пределами Саратовской области. Скажем, севернее, в окрестностях села Переволоки, что недалеко от Сызрани, или южнее, около города Жирновска, стоящего на реке Медведице, в Волгоградской области. Когда я смотрю на находки знаменцев, то у меня всегда возникают такие мысли. Болото, теплые воды, речек и озер, тропические леса. Это ведь самые динозавровые места. А середина юрского периода – самое динозавровое время. А нет ли в каменных сейфах нашего Заволжья каких-то документов и об ужасных ящерах? И уж если и искать динозавров в наших краях, так это, пожалуй, только в знаменских карьерах. На кусках тонкозернистого песчаника, собранных знаменскими школьниками, ни отпечатков лап динозавров, ни обломков их костей нет. Но может быть подобное хранится в других, еще не обнаруженных сейфах. Да что там динозавры? В каменных тайниках ведь могут оказаться сведения и о каких-то растениях, о каких-то животных, которые до сих пор еще неизвестны людям. Документы, способные пролить свет на неведомые доселе события из истории наших мест, а может быть и всей планеты, почему бы и нет. Но пока в знаменских карьерах регулярно гремят взрывы и рычат моторы мощных машин, вскрывающих стенки все новых и новых каменных сейфов, их содержимое, как пустая порода, вывозится в отвалы. Написанные, может быть, в единственном экземпляре документы древнейшей истории, уцелевшие при нашествиях многих морей, при сдвигах земных пластов, устоявшие против козней главной разрушительницы воды и свиты ее приспешников, исчезают сейчас навсегда. Тебя это не волнует, капитан? Плывя по древним морям, мы встретили на пути одну из острейших проблем наших дней. Позволь мне ненадолго задержать около нее бег нашего корабля. Нам, людям, надо помнить. Земле от человека тяжело, ее материкам и океанам. Судьбу Земли загадочным обманом к безумной катастрофе повело. Михаил Дудин. Ты уже знаешь, в каменной летописи планеты не хватает очень многих страниц. Они уничтожены морскими волнами, речными течениями, дождями, развеяны ветрами, словом, силами стихии, которую мы обычно называем слепой, бездушной, грубой. Однако подсчитано, что в наши дни с помощью техники люди перемещают с места на место почти столько же различных пород, слагающих каменную оболочку Земли, сколько все разрушительные процессы вместе взятые. И если учесть, что потревоженные слои, как правило, перестают быть полноценными историческими документами, то станет ясно, деятельность человека стала для каменной летописи не менее опасной, чем морской прибой, речные потоки, землетрясения и даже извержение вулканов. Конечно, Землю надо копать, без этого не обойтись. Людям нужны каналы, траншеи для трубопроводов, котлованы для зданий. Камень надо добывать, он пока главный строительный материал. Карьерами и шахтами приходится прорезать земные слои, так как бесполезных ископаемых не прожить. Но управляя мощными машинами и закладывая заряды взрывчатки, нам, людям, всегда следует помнить, что перед нами не просто грунт или порода, которые надлежит переместить, срезать, вынуть, а подчас уникальные исторические документы, без которых мы плохо будем знать прошлое, а следовательно, не сможем правильно понять, что нас ждет впереди. Эти строчки я пишу с надеждой. Став взрослым и сев, скажем, за рычаги машин, ты будешь почаще обращать внимание на то, что срезает нож твоего бульдозера, что захватывает ковш экскаватора, что сыплется в кузов твоего самосвала. Я хотел бы верить, что, проектируя новый канал или дорогу, ты найдешь время и желание познакомиться и с тем, чем интересны горные породы, с которыми придется иметь дело, что, придя в котлован какой-то стройки или в карьер, ты станешь интересоваться не только процентом выполнения плана, но и осмотришь разрез, сделанный машинами. Это в будущем. А сейчас, пока ты еще учишься в школе или ПТУ, мы как-то свыклись с тем, что все новое находят и открывают только ученые. Считаем, что это их привилегия, а стало быть и забота. Конечно, правильно прочитать и понять, что написано на страницах каменной летописи, могут только те, кто овладел языком камней и окаменелостей. Но в наше время, когда в сотнях и тысячах мест одновременно вскрываются архивы с геологическими документами, специалисты просто не в состоянии везде успеть. Нередко они узнают о каких-то редких интересных слоях или окаменелостях, когда те уже основательно повреждены, а то и полностью уничтожены. Помочь ученым вовремя узнать о каких-то новых страницах каменной летописи, оказавшихся вдруг на поверхности Земли, может в принципе каждый любознательный человек, в том числе и ты, читатель. Ведь совсем не трудно, мне думается, с товарищами, а еще лучше и с учителем, сходить в ближайший карьер, посмотреть, какие пласты пород там в данный момент разрабатываются, нет ли в них чего необычного, примечательного, загадочного. Поговорить с рабочими, узнать что-то и у них. Или раз-другой в лето осмотреть местные овраги и берега речек. Или, узнав о прокладке нового канала, дороги, о закладке котлована под фундамент, побывать и там. Естественно, что найдя что-то или узнав от других, надо еще не полениться и довести дело до конца, сообщить об этом в ближайший краеведческий музей, в редакцию газеты, на телевидении, в Саратовский университет. Добиться, чтобы с твоими находками познакомились специалисты. Конечно, совсем не обязательно, что при первом же посещении карьера ты сделаешь сенсационное открытие, найдешь что-то такое, чего никто до тебя не находил. Чаще всего у тебя в руках окажутся камни и окаменелости, давно уже известные геологам и представляющие ценность только для личной коллекции или школьного краеведческого уголка, что само по себе уже очень неплохо. Но вдруг? Ведь нашли же знаменцы никому доселе неизвестные следы среднеюрской суши, и случай этот, в общем-то, не единственный. Итак, давай будем все время помнить, что под ногами у нас не просто земля, грунт, безликая порода, а страницы каменной летописи. Внимательно относясь к ним, мы сможем больше узнать о своем крае, а стало быть, у нас будет больше поводов любить его и гордиться им. Автографы юрских лесов. У всякой мелкой поросли и у самой планеты есть метины о возрасте. Алексей Марков. Кониоптерисы и неоколомиты – растения очень влажных мест. Но напрасно было бы думать, что перед приходом первого Юрского моря наша область была сплошь покрыта озерами и болотами. Были на ее поверхности и более сухие места, где росли бенетитовые деревья, внешне похожие на пальмы. Некоторые из них имели удивительные, почти шарообразные стволы, украшенные на макушке пучками перистых листьев, а по бокам – пыльниками, напоминавшими пышные яркие цветы. Там же, вдали от воды, встречались во множестве и родственники бенетитов – цикадеи или саговники – тоже обликом схожие с пальмами. Немало в этих лесах росло и гингковых деревьев, с листьями, имевшими вид вееров. А дальше всех от воды образовывали светлые редколесья, выносливые араукарии, хвойные деревья, по силуэту напоминающие наши сосны. Почему я это так уверенно перечисляю названия деревьев, составлявших в наших краях основу лесов около 180 миллионов лет тому назад? Для этого имеются веские основания. Растения прошлых эпох оставили после себя не только отпечатки своих листьев. В одних местах планеты память о древней флоре сохраняют слои угля и торфа, в других – обломки окаменевшей древесины, а порой целые стволы деревьев, пропитанные минеральными веществами. Изучая в конце прошлого века осадочные породы под микроскопом, немецкие ученые Эренбург и Шульце обнаружили и еще один вид документов, весьма точно характеризующих леса, луга, степи прошлого. Ими оказались остатки спор пыльцы, с помощью которых древние растения размножались. Оболочки этих крохотных частичек жизни, имевших размеры не более нескольких десятков микрон, то есть тысячных долей миллиметра, обладали изумительной прочностью. Они не намокали, противостояли гниению и истиранию, выдерживали нагрев до 300 градусов, поэтому остатки спор и пыльцы дошли до нас и в отложениях морей и рек, и даже в вулканических породах. В последних они, конечно, сохранялись, если попадали в остывающие потоки лавы или слои пепла. Каждый вид древних растений имел пыльцу или споры какой-то определенной формы, строения, размеров. Развивая их по ветру, отправляя в плавание по воде, деревья, кустарники, травы прошлого оставляли на страницах каменной летописи как бы микроскопические автографы в память о себе. а заодно и метили эти страницы знаками времени, так как каждый вид растений существовал на планете в определенную эпоху или век. В начале 50-х годов профессор Саратовского университета Камышева-Елпатьевская вместе со Спириной и Шаткинской обнаружили пыльцу и споры растений в отложениях первых морей, пришедших в наши края в середине юрского периода. Ветры, дувшие с суши, рассеивали эти частички жизни над поверхностью соленых вод. Опускаясь на дно, они попадали в морские осадки. Изучая эти крохотные следы прошлого, ученые заметили, что 3/4 автографов древних растений принадлежало влаголюбивым папоротникам и хвощам, в том числе и канеоптерисам с неоколамитами. Но четверть представляла собой остатки пыльцы тех деревьев, которые я тебе назвал выше. Они размножались семенами и поэтому могли расти вдали от рек, озер и болот. Итак, капитан, геологические часы на нашем корабле показывают, что наступил Ааленский век, названный так по немецкому городу Аалену. И что до современности нам предстоит еще плыть 188 миллионов лет. Туман неизвестности, скрывавший примерно 9 веков истории Саратовской земли, остался позади, и прямо по курсу мы видим сушу, покрытую лесами. А с юга на нее, вдоль заболоченных речных долин, наступает море. Это первое наступление длилось недолго. Вскоре соленые воды почему-то отступили. Следов разведки боем на поверхности земли в наших краях нет. Однако в недрах Саратовского юго-востока хранятся свидетельства об этом событии в виде серых песчаников и коричневых морских глин, содержащих раковины, фораминифер и моллюсков того времени. А вот в следующем, Байосском веке, от названия французского города Байе, море не только захватило всю территорию Саратовской области, но и продвинулось на север до параллели нынешнего Ульяновска. Держался этот бассейн в наших краях несколько миллионов лет и успел написать солидную пачку глиняных страниц. С некоторыми из них мы уже встречались во враге Суходол, когда еще были в Тепловке. Какие-то видели лежащими поверх серии Мазаровича в Гнилушкинском овраге. А еще встретиться с ними можно на северо-западной границе Саратова. Загадки глиняного карьера. Интересно есть везде, нужно лишь научиться видеть. Плавильщиков. В том месте, где оживленный Сокурский тракт, миновав последние городские строения, поворачивает на северо-запад, слева, на обширном пустыре, спускающемся к речке Елшанке, находится большой карьер. Вскрывает он слои серых, местами чуть буроватых, с поверхности, от выветривания и каких-то однообразных, унылых с виду глин. Когда видишь их впервые, то невольно думаешь, неужели тут может быть что-нибудь интересное? Но не поддадимся первому впечатлению, спустимся в карьер, пройдем вдоль его стен. Глина, глина, глина. Но вот в каком-то месте глаз замечает прослойки другой породы. Поднимемся к ним, отобьем образец. Камень удивительно тяжел. Капля соляной кислоты почти не пузырится на нем, но постепенно принимает желтовато-зеленый оттенок. В другом месте вдруг обнаруживаются какие-то темные желваки. Небольшие, но увесистые. Раскалываются под ударами молотка не сразу, как бы не торопясь показывать, что сложены они загадочным минералом, по цвету и блеску напоминающим золото. Потом то и дело в глине начинают попадаться сростки довольно крупных полупрозрачных кристаллов. На кислоту не реагируют, значит не кальцит. В воде заметно не растворяются, следовательно и не соль. Легко царапаются даже ногтем. Стало быть и не кварц. А что же это тогда? Да и сама главная порода карьера, глина, в общем-то загадка. Почему именно ее отлагало здесь Байосское море? А не песок или, скажем, известняк? А вот и окаменелости. Какие-то мелкие однообразные ракушечки. Местами они сплошь покрывают поверхность отдельных слоев породы. Довольно крупные двустворчатки с вытянутыми раковинами. Эти встречаются значительно реже. Странные коричневые камни, удивительно похожие на обломки дерева. Или это только так кажется? В общем-то, все эти загадки для нас с тобой, капитан, теперь и не очень-то трудны. Взяв знакомые уже справочники, определители, атласы, мы можем узнать, что тяжелый камень, например, это порода, содержащая сидерит, минерал, наполовину состоящий из железа. Потому-то отбитые нами образцы ее так тяжелы, а после прокаливания в костре начинают притягивать стрелку компаса. Проведя кусочком загадочного темного желвака по шероховатой поверхности обломка старой тарелки или электроизолятора и увидев черную полоску, мы поймем, что перед нами пирит, и что ничего в нем золотого, кроме цвета и блеска, нет, так как состоит он из того же железа и еще серы. А свойства полупрозрачных кристаллов позволят нам узнать в них гипс. Взяв лупу и рассмотрев как следует коричневые камни, мы выясним, что это действительно куски окаменевшей древесины. За долгое время, пока обломки стволов древних деревьев лежали в слоях глин, минералы, заменив собой вещества растительной ткани, сняли точную копию с древесных волокон. Узнаем мы и то, что мелкие двустворчатки – это псевдомонотисы, а крупные – плевромии. Словари нам подскажут. Первое имя переводится как «ложноодноухие», что связано с формой раковинок, а второе можно понимать как «имеющее мышцу сбоку». Оно отражает особенности устройства механизма, закрывавшего створки этих ископаемых моллюсков. Кстати, палеонтологи нередко называют псевдомонотисов еще и мелиагринеллами, то есть маленькими сестренками героя древнегреческих мифов Мелиагры, участника знаменитого похода аргонавтов и охоты на гигантского каледонского кабана. Это имя придумал для древних двустворчатых в прошлом веке палеонтолог Вейтсфилд. Почему Байосское море откладывало в наших краях в основном глины? И об этом нетрудно теперь догадаться. Берега его находились в 300-400 километрах северней, и оттуда к нам доплывали только самые мелкие частички разрушавшихся тогда на суше пород. Немного подумав, мы, пожалуй, придем к мысли, что в Байосском веке песок не отлагался в нашем море даже и рядом с берегом. Реки тогда просто не выносили его с суши. Подпруженные солеными водами, они замедляли бег задолго до конца своего пути и сбрасывали этот более тяжелый груз, накапливая слои песков в своих широких разработанных долинах до поры до времени. Ну а известняк не отлагался в море, может быть, потому, что в водах этого бассейна просто не было большого количества производителей кальцита, мелких растений и животных. Или изготовлявшийся ими кальцит не оседал на дно, растворяясь в воде, содержавшей избыток углекислоты. Или превращался сразу же в какие-то другие минералы. Сложнее, пожалуй, нам будет представить себе, каким было Байосское море, соленым или не очень, и какие его окружали берега. Но попытаемся и это сделать, используя документы, найденные в карьере. Некоторые из них могут сразу же показаться очень простыми и понятными. Скажем, те куски породы, которые сплошь покрыты одинаковыми раковинками псевдомонотисов. С подобными скоплениями остатков какого-то одного или всего нескольких видов живых существ мы уже встречались. Вспомним мозаику из мелких ракушек и улиток на отдельных страницах последнего карбонового моря или россыпь полушаровидных раковин миниатюрных плеченогих продуктусов в заключительной части мемуаров Казанского озера моря. Там подобную картину мы объяснили повышенной соленостью воды в пересыхавших заливах, отступающих морей, берега которых были пустынями. Жить в тех условиях могли только очень неприхотливые моллюски или плеченогие, которые и размножились в перегретых лагунах в огромных количествах. Так может быть и Байосское море было пересыхающим, с берегами, лишенными жизни? Вроде бы это подтверждают и кристаллы гипса, который, как мы знаем, выпадал на дно именно из не в меру теплых и пересоленных вод. Однако это совсем не вяжется с тем, что нам сообщают другие документы, скажем, куски окаменевшей древесины. Ведь это прямое свидетельство. Берега моря были покрыты лесами, а пласты пород вскрыты карьером. Ведь они сложены глинами, которые вынесли с суши реки. И, вероятно, немалые, судя по мощности слоев. Если же в море текли крупные реки, то вода в нем должна была быть скорее опресненной, чем пересоленной. Что же получается? Имеющиеся в нашем распоряжении документы противоречат друг другу? Или это нам только кажется, поскольку мы опять чего-то еще не понимаем в их текстах? Давай подумаем. Нам известно, если в литре морской воды будет содержаться не 3,5 грамма солей, а больше, то большинство истинно морских существ откажется в ней жить. Ну а если солей будет меньше? Наверное, и это многим не понравится. И в недосоленной воде останутся опять же самые неприхотливые, скажем, из моллюсков, двустворчатки. Так не потому ли в слоях байосских глин и встречаются скопления псевдомонотисов, что море 6 века юрского периода было недосоленным? Ну а гипс? Как же он мог выпадать из опресненной воды? Самое неожиданное в том, что он мог и не выпадать. Он мог быть изготовлен на дне моря. Или чуть позже, когда илы Байосского бассейна стали уже в недрах земли постепенно превращаться в глину. Химический завод на дне. В природе нет составителей ложных документов. Документы земли хотя и не полны, но говорят только правду. Ложным же, лучше сказать ошибочным, может быть лишь наше прочтение сохранившихся страниц геологической летописи. Мейен. Там, где сейчас стоит Саратов, 180 миллионов лет тому назад располагался один из мелководных заливов Байосского моря. Вода в нем наверняка была теплой, поскольку наши края все еще находились в тропиках. Солнце не только грело, но и пронизывало своим светом залив до дна. Реки приносили сюда с суши массу питательных веществ. И совершенно естественно, что эту часть моря должны были заселить многочисленные водоросли и простейшие беспозвоночные животные. После смерти этих недолговечных существ их остатки опускались на дно. И в таких количествах, что на разложение организмов бывших жителей залива уходил почти весь кислород из придонного слоя воды, а вместо него появлялась углекислота. Дно залива, где другим существам было бы нечем дышать, очень пришлось по вкусу разнообразным бактериям, которые и без кислорода могли обходиться, и углекислоты не боялись. Поселившись на дне, они стали питаться тем, что опускалось к ним сверху, но при этом выделяли из себя, опять же в немалых количествах, весьма активные в химическом отношении вещества. Такие как сера, сероводород и даже серная кислота. Понятно, что такие химикаты не могли лежать на дне спокойно. Они вступали в реакции с другими веществами, растворенными в морской воде и входившими в состав донного ила, образуя при этом массу различных химических соединений. Таким образом, дно моря походило на огромный химический завод. Сырьем для него служили остатки живых существ, морские соли, выделения бактерий. А выпускал он в числе своей богатой, надо думать, продукции и знакомый нам сидерит, который мог получаться при взаимодействии соединений железа, принесенных реками, с кальцитом или другими солями угольной кислоты, то есть с карбонатами. Здесь же производился и пирит в ходе реакции между соединениями железа и, скажем, сероводородом. Тут же изготавливался и интересующий нас гипс, допустим, при взаимодействии кальцита или других карбонатов с серной кислотой. Хочу сразу заметить, что химический завод, начавший свою деятельность на дне Байосского моря, продолжал работать и после того, как этот бассейн навсегда исчез с лица земли. В его бывших осадках, скрытых под отложениями следующих морей, многие миллионы лет не прекращали свою деятельность бактерии, циркулировала вода, перенося различные химические вещества, разлагались одни и возникали другие минералы. Не прекратило своего существования это предприятие и сейчас, когда байосские глины оказались на поверхности Земли, и в него стало поступать новое сырье – кислород воздуха. Соединяясь с ним, продолжили свое окисление частички железа, перекрашивая тем самым слои глин из темно-серого в бурый цвет. Стали разлагаться сидерит с пиритом, превращаясь в новый минерал – лимонит или бурый железняк, рыжие пятна которого видны в карьере повсюду. Начал под действием дождевых вод понемногу растворяться и гипс. Химический завод, подобный Байосскому, имело на своем дне каждое древнее море. Продукцию этих предприятий можно встретить на многих страницах каменной летописи. Эти документы содержат богатую информацию, однако чтение их, как ты мог убедиться, дело далеко не простое. Тут надо дружить и с химией, и с биологией. Многое осложняется еще и тем, что не всегда ясно, когда создавались некоторые документы. На дне моря или позже, уже в слоях горных пород. Нелегко бывает выяснить, откуда на завод поступало сырье. Оно ведь могло и выпадать из воды, и подниматься из недр с магмой, водой, парами, газами. И спускаться с неба, то есть оседать из атмосферы, и изготавливаться живыми существами. Непросто бывает понять, какие из химических реакций привели к созданию на предприятии тех или иных минералов. Но, может быть, все эти трудности как раз и делают расшифровку минеральных документов очень увлекательной отраслью геологии, которую принято называть литологией. Формально это слово можно перевести как учение о камнях. Однако специалисты под литологией понимают науку только о тех горных породах, которые образовались осадочным путем. Хитрые псевдомонотисы. В глубинах суть попробуй рассмотри. Готфрид Бен. Ну, а теперь давай вернемся к окаменелостям, чаще всего встречающимся в глиняном карьере около Сокурского тракта. Их крохотные раковинки не менее загадочны, чем кристаллы гипса, сидерита или пирита. На самом деле, как хозяева этих известковых скорлупочек могли в свое время жить в Байосском море? Опресненная вода еще куда ни шло, но ведь в ней не было кислорода, она была насыщена углекислым газом. И потом, содержала сероводород, очень, надо сказать, ядовитое вещество. Давай рассмотрим как следует одну из раковинок. Она не симметричная, а как бы перекошенная. И створки у нее разные. Одна крупнее и выпуклее, другая поменьше, и почти плоская, с небольшим отверстием у края. Такую форму имели и в наше время имеют те двустворчатки, которые живут, подвесившись каким-то предметом на канате из роговых нитей, для выхода которого и служило отверстие на одной из створок. Камней на илистом дне Байосского залива, надо думать, не было. Значит, псевдомонотисы подвешивались к водорослям. Ты уже начал догадываться, в чем хитрость этих моллюсков? Отравленным был только ил, в котором работал химический завод, и какой-то слой воды над ним. Выше же вода, вероятно, была сносной для жизни. В ней-то и благоденствовали лыжноодноухие. А как же плевромии? Ведь, судя по форме раковины, они обитали на дне и даже могли закапываться в грунт. Этих моллюсков, надо полагать, выручило другое. Очень длинные трубки-сифоны, которые они поднимали над поверхностью дна. Можно предположить еще, что связанные водорослями почти неподвижные воды, находившегося в наших краях залива, состояли из нескольких слоев, имевших разную загазованность и даже соленость. Пользуясь наиболее подходящими, сюда из открытого моря могли проникать даже такие требовательные к качеству воды существа, как головоногие моллюски белемниты и аммониты. Их остатки, чертовы пальцы и спиральные перламутровые раковины, изредка тоже можно найти в карьере. Я тебе сразу не сказал об этом, чтобы не усложнять наших рассуждений. Тем более, что слоистость воды – только догадка. А раковины головоногих после смерти хозяев могли заносить из открытого моря в залив волны и течения. Аммониты и белемниты – существа, оставившие наиболее заметный след в каменной летописи 17 следующих веков древнейшей истории Саратовской земли. Нам определенно стоит познакомиться с ними поближе. Драматическое родословное. Но прошлое, пусть в нас оно живет, и каждый миг пусть с нами будет зримо, пусть будет от живых неотделимо, как бытие, как их судьба и род. Линау. Примерно 580-590 миллионов лет тому назад, в первом периоде палеозойской эры, в морях планеты появилась новая жительница. Выглядела она весьма скромно. Коническая трубочка длиной всего в сантиметр и пучок тоненьких щупальцев, торчавших из ее широкого конца. Однако известковый домик, который защищал мягкое тельце его хозяйки, существенно отличался от тех раковин, которые строили тогда другие моллюски. В нем была не одна комнатка, а несколько. Владелица жила только в одной, ближайшей к выходу. Но и остальные не пустовали, их заполняли газ и вода. Первый придавал постройке плавучесть, делая раковинку как бы невесомой, а вторая служила балластом. Меняя ее уровень в комнатках, Фольбартелла, так назвали родоначальницу всех головоногих моллюсков ученые в честь палеонтолога Фольбарта, впервые нашедшего ее остатки в отложениях Кембрийских морей, могла опускаться на дно или всплывать над ним. Раковина аэростат, а точнее гидростат, была одним из замечательных изобретений головоногих, и уже в следующем ордовикском периоде они сумели извлечь из него существенную пользу. Увеличив размеры своих невесомых раковин сотни раз, потомки крохотной Фольбартеллы стали самыми большими и самыми грозными хищниками морей того времени. Броня надежно защищала их, камеры с газом и балластом в раковине и мощный водометный двигатель позволяли им быстро перемещаться в толще воды в любом направлении. Роговой клюв и сильные щупальца удачливо охотятся. Наиболее крупными среди головоногих тогда были ортоцеросы и эндоцеросы, длина которых достигала 5 метров. Однако в конце следующего периода, силурийского, броненосные гиганты стали вымирать. Вероятно, им никак не удавалось приспособиться к каким-то переменам, происходившим в морях того времени. Но династия головоногих не пресеклась. Среди них нашлись такие, что сумели перестроиться. Одни из них изменились очень сильно. Сделав ставку на скорость, они убрали свою раковину внутрь тела. Лишившись брони, эти существа обрели некое подобие скелета для своего мягкого тела, которое стало походить на стремительную торпеду. Обтекаемая форма и мощный водометный реактивный двигатель позволили им занять место среди самых быстрых обитателей древних морей. Этих головоногих мы называем белемнитами, то есть стрелоподобными. Остатки их раковин многим известны как чертовы пальцы. Другие родственники броненосных гигантов не изменили прежней жизненной стратегии и стали совершенствовать раковину, которая продолжала служить им защитой. Они постепенно свернули ее в компактную спираль. Толстый слой кальцита, из которого она состояла прежде, заменили тремя тонкими, каждый из которых сообщал броне какое-то важное свойство – твердость, гибкость или химическую стойкость, сделав стенки ребристыми, усилив их в нужных местах. Бугорками, заставив внутренние перегородки работать в качестве опор, сторонники оборонительной концепции сотворили один из шедевров природы. Их раковина стала сочетать два, казалось бы, противоречивых технических свойства – прочность и легкость. Одновременно эти головоногие увеличили мощность водометного двигателя, ионных насосов, с помощью которых изменяли плавучесть, что позволило им много быстрее передвигаться. Они улучшили свои глаза, оснастили щупальца присосками, вооружились чернильными бомбами. Активная конструкторская деятельность себя оправдала. Четыре раза моря резко меняли свой характер, становясь то глубже, то мельче, то сокращая свои размеры, то широко разливаясь. В их водах появлялись все новые враги и конкуренты владельцев спиральных раковин, но броненосные моллюски прочно держали свои позиции. Словно в сейфах их конструкторских бюро всегда хранился заранее подготовленный вариант очередной перестройки их раковин. И каждый раз, когда в морях вымирало немало других существ, головоногие выживали, и соленые воды заселял новый отряд этих броненосцев. В девонском периоде это были наутилиды, в карбоне и перми – гониатиты, в триасе – цератиты. Юрские и меловые моря населяли самые совершенные из них. Аммониты. Работали головоногие конструкторы очень продуктивно. В земных слоях найдено свыше 10 тысяч видов раковин, спроектированных ими. Причем это только те модели, которые, как говорится, шли в серию, то есть выпускались в массовых количествах в течение сотен тысяч лет подряд. А сколько, надо думать, было еще и опытных образцов, по каким-либо причинам не попавших на конвейер жизни. Пятый серьезный кризис в истории владельцев спиральных раковин наметился в конце мезозойской эры. Считают, что причиной его были крупные хищные рыбы, число которых тогда стало заметно увеличиваться. И еще морские ящеры, чьи зубы легко пробивали броню головоногих. Конечно, аммониты попытались принять вызов. Одни из них начали строить более обтекаемые раковины, позволявшие плавать быстрее. Другие покрыли броню острыми шипами. Третьи покинули привычные места обитания и подались на отмели, где враги не могли их достать. Переделав некогда хищные клювы в подобие лопат, эти аммониты стали подбирать со дна одноклеточных животных – форминифер. Четвертые перешли на питание червями и мелкими рачками, которых выбирали из донного ила щупальцами. Чтобы делать это было удобнее, они стали строить прямые раковины, плававшие торчком и позволявшие висеть над обеденным столом вниз головой. Плывя в таком доме, его хозяин мог прямо с порога забрасывать плавную сеть из слизи и ловить с ее помощью всякую мелкоту, обитавшую в поверхностных слоях воды. Некоторые из аммонитов в поисках лучшей жизни стали ползающими животными, по улиточьи свернули спирали в штопоры, а часть и вообще перешла к оседлой жизни, скрутив раковины в плотные клубки, прикрепив их к камням или закопав в грунт. Однако найти путь к спасению на этот раз сторонникам оборонительной стратегии не удалось. Примерно 65 миллионов лет тому назад самые совершенные из них, аммониты, выбыли из числа жителей нашей планеты навсегда. Штрихи к портрету. Ему и близко равных нет. Мучителен и хрупок облик, как вывернутость тайных недр в кунсткамерных прозрачных колбах. Белла Ахмадулина. До сих пор на страницах каменной летописи не удалось найти ни одного полного портрета кого-либо из аммонитов. Известны только их раковины. Не так давно палеонтологи обнаружили клюв и терку, с помощью которых какой-то бронированный моллюск в свое время разрывал на части добычу и измельчал ее. Встречены в некоторых слоях пород следы, оставленные щупальцами этих древних головоногих. И все. Так что остатки брони пока главный источник информации, которым ученые пользуются при восстановлении облика этих существ. Чтобы понять тонкости строения раковин, палеонтологи распиливают их вдоль и поперек. Чтобы разгадать секреты прочности, рассматривают материал брони под обычными и электронными микроскопами. Чтобы понять, почему одни аммониты скручивали витки спирали плотнее, другие, наоборот, производят расчеты на компьютерах. Специалисты строят модели раковин и испытывают их мореходные качества в специальных бассейнах. По следам на внутренней поверхности жилищ моллюсков пытаются представить себе, как выглядели их тела, как они там прикреплялись, как перемещались при строительстве камер. Стараются по форме раковин понять, в каких условиях предпочитали жить те или иные виды – на дне, в толще воды, у поверхности. Многое к познанию аммонитов дали и наутилусы – головоногие моллюски, шесть видов которых в наши дни живут в западной части Тихого океана. Эти родственники аммонитов произошли от тех древнейших броненосных моллюсков, которые первыми около 400 миллионов лет тому назад свернули прямые раковины в спирали и выиграли битву за Девонские моря. Удивительно, самые совершенные и более поздние аммониты вымерли, а совсем древние и примитивно устроенные их родственники, наутилусы, живут до сих пор. Почему? Этого пока никто точно не знает. Это одна из волнующих загадок в истории жизни на Земле. Спиральные раковины наутилусов устроены проще, чем у аммонитов. Слабее у них и глаза, и щупальца, и водометные двигатели с ионными насосами. Однако, изучая этих моллюсков в их родной стихии, в лабораториях, где применялась специальная киносъемка, рентгеновские аппараты, камеры, создающие высокие давления, специалисты смогли лучше представить себе и облик броненосных головоногих мезозоя. Как же мог выглядеть аммонит? Голова с большими глазами, хорошо видящими и на свету, и в сумраке придонных вод. Спереди щупальца, оснащенные множеством цепких присосок. Между щупальцами крепкий роговой клюв. Под головой сопло водометного двигателя. Трубка, через которую моллюск толчками выбрасывал воду, получая ускорение в противоположную сторону. Поворачивая сопло, аммонит мог менять направление движения. Эта трубка одновременно служила и пушкой для стрельбы во врагов чернильными снарядами. Тело аммонита – мягкий мускулистый мешок. Поверхность его сразу и завод строительных материалов, и строительная площадка. Выделявшаяся здесь жидкость, содержащая кальцит, органит и органические вещества, застывая, образовывала стенки и перегородки очередных комнат спирального дома. Построив примерно за 2 недели новое помещение, моллюск передвигал тело вперед и начинал создавать следующее. Раковины аммонитов имели до 10 оборотов. Число камер в них достигало нескольких сот. Жилое помещение занимало почти полный оборот спирали. Вход в раковину нередко закрывала крышечка, состоявшая из 2 створок. Перегородки, делившие трубку раковины на камеры, прикреплялись к ее стенкам по причудливо изогнутой линии, что увеличивало прочность соединения и всей конструкции. Следы этого шва часто просматриваются и на наружной стороне раковины. Его очертания – своеобразный паспорт, по которому один вид броненосных головоногих можно отличать от другого. Из камеры в камеру через перегородки тянулся пронизанный кровеносными сосудами шнур – сифон, основная деталь ионного насоса, с помощью которого моллюск мог менять уровень воды в отсеках раковины, а следовательно, и ее плавучесть. Дома самых маленьких аммонитов имели в диаметре всего несколько миллиметров, а у самых крупных – до 2 и даже 3 метров. Жили броненосные головоногие только в нормально соленых и теплых морях, предпочитая тихие заливы с глубинами до 100 метров. Вегетарианцев среди них не было, все они питались животной пищей, а большинство являлось активными хищниками, нападавшими на всех, с кем могли справиться. Рога бога Аммона и геологические часы. Увы, мы еще не привыкли к тому, что ракушки и букашки могут нести не меньше информации о великих событиях в мире, чем потоки нейтронов. Не привыкли к тому, что события прошлого Земли касаются нас ближе, чем вспышки сверхновых звезд и черные дыры Вселенной. Ирина Яковлева, Владимир Яковлев. По следам минувшего. Всего 1,5-2 столетия тому назад в раковинах аммонитов люди видели и окаменевшие куски змей, изрубленных во время иона каким-то святым угодником, и остатки каменных драконов, и обломки колес от повозки Ильи Громоверца, и чьи-то загадочные рога. Кстати, на последние постройки ископаемых головоногих, пожалуй, похожи больше всего. И поэтому, придумывая названия для различных видов древних моллюсков, палеонтологи часто используют греческое слово «церос», что значит «рог». Так, среди аммонитов есть космоцеросы, стало быть, красивые рога. Пелтоцеросы – рога, распадающиеся на части. Кадоцеросы – рога, раздутые как бочонки. Любопытно, что и само слово «аммонит» связано с тем, что раковины головоногих броненосцев похожи на рога. Название это придумали древние греки. Им было известно, что их соседи, египтяне, одного из своих многочисленных богов, Аммона, изображают в виде человека, но с головой барана, украшенной лихо закрученными рогами. Находя в земле загадочные спиральные камни, эллины называли их аммонитами, то есть подобными рогам бога Аммона. Об этом вспомнил, составляя в конце 18 века первое научное описание раковины одного из владык мезозойских морей, французский палеонтолог Брюгьер, и назвал его аммонит коронатум, что означает «подобный рогу Аммона и похожий на корону». Острые выступы, покрывающие раковину этого ископаемого моллюска, действительно похожи на зубцы королевского венца. Позже аммонитами стали называть весь отряд броненосных головоногих, обитавших в Юрских и Меловых морях. В наше время эти древние существа интересуют многих. Палеогеографов, как блестящие рассказчики об особенностях древних морей, инженеров, как талантливые конструкторы, умевшие десятки миллионов лет тому назад решать сложнейшие технические проблемы, коллекционеров, как разнообразные, поражающие изысканностью форм окаменелости. Однако с особым вниманием к раковинам ископаемых головоногих относятся геологи, потому что эти остатки древних живых существ – отличные мазки времени в отложениях морей прошлого. Они неплохо сохранились в земных слоях, легко различаются по видам, быстро в свое время расселялись по морям планеты, а потому метят пласты пород одного возраста в самых разных уголках Земли. И что особенно важно, виды этих моллюсков в прошлом очень быстро по геологическим меркам сменяли друг друга. Примерно раз в миллион, а то и в полмиллиона лет. Это дает возможность определять возраст отдельных слоев не только с точностью до одного века, но и до самой мелкой единицы геологического времени – хрона. И потому аммонитовые часы, открытые учеными около 200 лет тому назад, до сих пор остаются самыми надежными и точными. Разумеется, для той части истории Земли, когда в ее морях жили эти головоногие. Специалисты считают, что в наших краях, в слоях пород, выходящих на поверхность, можно найти не менее 200 видов раковин аммонитов. И именно эта группа ископаемых существ представлена в каменной летописи Саратовской земли богаче всего. А если и уступает кому, то только двустворчатком. Немало аммонитов, известных ныне науке, было впервые найдено именно в наших краях. Поэтому в названиях этих головоногих упоминаются Саратов, Волга, Медведица, фамилии ученых, исследовавших недра Поволжья, Сенцова, Мажоровского, Мазаровича. И те, кто описывал найденные окаменелости – Троицкой, Николаевой, Рождественской. Подобные стрелам. Мезозой можно с полным основанием назвать эрой головоногих. Рауп Стэнли. Слово «белемнит» придумали тоже древние греки. Так они называли конические камни, встречавшиеся им иногда в земле. Согласно эллинским мифам, это наконечники стрел, которыми Аполлон и Артемида, утверждая свой божественный престиж, поразили когда-то многочисленных детей несчастной царицы Необы, имевшей неосторожность сказать что-то не так матери обитателей Олимпа. На Руси в загадочных камнях тоже видели наконечники стрел, но других, громовых, тех, что посылает на землю во время грозы Илья Пророк, разъезжая по тучам на своей огненной громыхающей колеснице. Впрочем, в наших краях такие находки чаще называли чертовыми пальцами, поскольку чертовым на Руси было принято считать все непонятное, странное, необъяснимое. удивительным камням приписывали чудодейственную силу. Их толкли в ступках и порошком, шепча заклинания или молитвы, присыпали раны. И помогало, хотя чудом в этом, в общем-то, никакого не было. Частички толченого чертового пальца, состоящие из кальцита, вбирая влагу, слипались, образуя на месте пореза или ссадины подобие повязки. С таким же успехом можно было бы присыпать раны мелом. Для ученых каменные конусы перестали быть тайной в конце 18 века, когда в земных слоях был найден полный портрет животного, которому сразу же дали имя, придуманное еще древними греками – белемнит. Оказалось, что чертов палец – это как бы защитный наконечник сложной раковины, находившейся при жизни животного внутри ее тела. Специалисты назвали эту деталь ростром, то есть выступом, тараном, какие когда-то были у древних боевых кораблей. Голова моллюска, скорее всего, несла на себе 8 коротких щупальцев и 2 длинных, вооруженных роговыми когтями, крючками, между которыми располагался острый клюв. Как и у аммонита, у этого существа были очень большие зоркие глаза. Тело белемнита своими очертаниями напоминало снаряд или торпеду. По бокам от него отходили 2 плавника, служившие и для передвижения, и как рули глубины. Главным двигателем, как и у других головоногих, у этого тоже был водомет, трубка которого, сопла, выходила под головой. Подбираясь к добыче, белемнит плыл головой вперед, изготовив к бою клюв и щупальца, слегка шевеля плавниками. Удирал от врагов, рассекая воду заостренной задней частью своего тела, включив на полную мощность реактивный двигатель, выпуская в преследователей чернильные снаряды. При этом он, вероятно, развивал скорость до 50 км в час. Все подобные стрелам были хищниками, а сами довольно часто становились добычей ящеров и крупных рыб. Жить эти головоногие предпочитали в теплых морях с нормальной соленостью. Остатки белемнитов, как и раковины их родственников аммонитов, могут служить надежными маяками времени, так как ростры разных видов этих существ, живших каждый в свое время, отличаются друг от друга по форме, размерам, бороздкам на поверхности, по характеру углублений на их толстых концах. В современных морях живут головоногие, очень похожие на белемнитов. Это кальмары. У них тоже обтекаемые тела, реактивные двигатели, роговые клювы. Длинные щупальца с острыми когтями, а вот внутренней раковины нет. Ее заменяют тонкие опорные пластинки из прочного органического вещества – хитина. Кальмары – родственники белемнитов. И те, и другие произошли примерно 400 миллионов лет тому назад от общих предков. В дальнейшем судьбы этих двух групп головоногих сложились по-разному. Белемниты, бывшие одними из самых заметных обитателей мезозойских морей, полностью вымерли, едва перешагнув порог нынешней эры – около 60 миллионов лет назад. Кальмары же, в прошлом находившиеся как бы в тени, сегодня процветают. 200 видов этих существ бороздят глубины современных морей и океанов. Некоторые из них развивают скорость до 50 км в час. А самый крупный кальмар – Архитефтис. При весе в 8 тонн от хвоста до кончиков вытянутых щупальцев имеет 18 метров. И, конечно же, кальмары не только самые умные из своих сородичей моллюсков, но превосходят в этом качестве и многих позвоночных животных. Недаром их называют приматами моря. Знатоки считают, что в Саратовской области можно встретить чертовы пальцы не менее 100 видов белемнитов. Самые маленькие из них заострены с двух концов и похожи на янтарные бусинки, длиной всего в 1,5-2 см. Самые крупные, принадлежавшие некоторым юрским головоногим, достигают длины 20-25 см. Учитывая, что ростр составлял примерно 1/5 часть длины тела моллюска, можно предположить, белемниты, обитавшие в наших краях 150-170 миллионов лет тому назад, были весьма крупными существами, достигавшими 5 метров от хвоста до кончиков щупальцев. 100 видов ростров. Представляешь, капитан, какой это простор для того, кто начинает собирать коллекцию окаменелостей. Какая это возможность побывать в разных уголках Саратовской земли, отыскивая остатки обитателей древних морей? Сколько радости может принести это занятие? 100 видов ростров. А ведь там, где есть 100, может быть и 101, еще не найденный никем. 100 видов ростров. Подумай, капитан. А мне сейчас остается только назвать имена аммонитов и белемнитов, которых ты можешь найти в глиняном карьере около Сокурского тракта и в других местах, где на поверхность выходят отложения Байосского моря. Скорее всего, в числе твоих трофеев могут оказаться раковины броненосных головоногих паркинсоний, названных так в честь английского палеонтолога Паркинсона. Ростры же белемнитов, вероятнее всего, будут из тех, которые когда-то принадлежали мегатефтисам и мезотефтисам, то есть владельцам огромных и средних по размерам раковин. Песчаные мельницы. Ищи, найдешь, отважным, друг, несбыточного нет. Гёте. Попасть из Байосского века в следующий Батский, названный так по имени английского города Бата, очень просто. Для этого надо, поднявшись из глиняного карьера, пройти 300 метров на восток, туда, где возле самой асфальтовой ленты Сокурского тракта находится несколько довольно глубоких ям. Заранее догадываюсь, что осмотрев одну-две из них, ты можешь подумать, что в только что покинутом глиняном карьере было интереснее. Там все время попадались какие-то минералы, окаменелости, а в ямах только тонкие слои каких-то желтовато-серых пород, в которых нет ни красивых кристаллов, ни загадочных конкреций, ни остатков древних моллюсков. И все-таки нам стоит на какое-то время бросить якорь около этих невзрачных на вид каменных документов и попытаться представить себе, что было на месте северо-западной окраины Саратова в 7 веке юрского периода. Прежде всего уточним, какие породы видны у шоссе. Их тут две. Слои одной состоят из песчинок, связанных глинистым цементом. Это песчаник. В другой ни глаз, ни кончики пальцев, инструменты, надо сказать, очень чувствительные. Отдельных частичек не различают. Глина? Ну вот я размочил кусочек этой породы, скатал из него шарик, положил на плоский камень, надавил сверху. Шарик распался на несколько частей. Будь он из глины, просто бы смялся. Ее крохотные частички цепко держатся друг за друга, поэтому-то она и прекрасный материал для лепки. Не буду томить. Перед нами алевролит. Порода, сложенная из алеврита, подобно тому, как песчаник из песка. В переводе алеврит означает «похожий на муку». Зернышки его в 10 раз мельче песчинок, потому-то их и не видно в породе. Но они во столько же раз крупнее частичек глины, почему и развалился шарик. У крупных частиц сцепление друг с другом слабее. Итак, алевролит представляет собой что-то среднее между песчаником и глиной, а имя его можно расшифровать так. Камень или горная порода, состоящая из зерен, мелких как у муки. Ну а теперь можно рассуждать. Зерна алеврита и песчинки не только крупнее частичек глины, они, понятно, и тяжелее, и они сразу же начинали оседать на дно, как только речка, принесшая их с суши, замедляла свой бег, впадая в море. Сначала, естественно, осаждался песок, а чуть дальше от берега – алеврит. Частички же глины в виде мути уплывали порой на сотни километров дальше. В Боевском веке, там, где сейчас стоит Саратов, отлагались глины, значит, берег тогда находился далеко. Мы знаем, где-то на параллели нынешнего города Ульяновска. А вся наша область была покрыта водой, вторгшейся с юга. В Бацком веке у нас стали отлагаться алевриты и пески, следовательно, берег приблизился. А раз так, то море оставило часть захваченных им ранее территорий. Понятно, что при этом реки, потянувшиеся за уходящим морем, оживились и стали размывать запасенные ранее пески и сносить их в отступавший бассейн. В стенках ям мы видим, что слои, сложенные из мелких и крупных минеральных частиц, чередуются. Следовательно, берег моря довольно часто то отодвигался к северу, и тогда в этих местах на дно оседал только алеврит с примесью глины, то возвращался в наши края, и здесь отлагался песок. Граница между водой и сушей была очень подвижной. Цвет пород в разрезе светло-серый, с желтоватым оттенком. Похоже, что железо, оседавшее на дно вместе с песком и алевритом, имело возможность соединяться с кислородом. Стало быть, морская вода здесь неплохо вентилировалась. Перемешивалась волнами и течениями. Ну а теперь нам нетрудно догадаться, почему в слоях алевролитов и песчаников не видно окаменелостей. Бацкое море наверняка было населено. На дне этого бассейна отсутствовал сероводород. Его воды, хоть и опресненные, были теплыми, насыщенными кислородом, содержащим массу питательных веществ, поступивших с суши. Все это не могло не понравиться и водорослям, и рыбам, и ракам, и моллюскам, двустворчатым и брюхоногим, и даже морским ящерам. Однако остатки всех этих существ со временем оказывались в донном песке, а он у берегов Бацкого моря не лежал спокойно. Его постоянно переносили с места на место волны, размывали и вновь откладывали течение, когда воды моря отправлялись на очередной штурм суши или возвращались после неудачной попытки продвинуться дальше на север. А ведь и песчинки, и зерна алеврита – это кусочки очень прочного минерала – кварца. Находясь в постоянном движении, они перетирали состоявшие из более мягкого материала раковины, скелеты и панцири. Однажды палеонтологи провели любопытный следственный эксперимент. В металлический бак положили песку, налили воды и туда же поместили водоросли и остатки различных морских животных. Емкость привели во вращение, так что содержимое ее непрерывно перемешивалось. Время от времени исследователи выключали мотор и заглядывали в бак. Как и можно было ожидать, первыми жертвами движущихся песчинок стали водоросли, с их нежными стеблями и хрупкими ажурными скелетами. Затем исчезли панцири морских ежей, кружево мшанок, тонкие кости рыб. Немного позже были перемолоты кораллы, раковины моллюсков, зубы рыб. Вот так же, наверное, крохотные песчаные жернова перемалывали остатки обитателей бацких мелководий. Но вот что любопытно. Всех следов жизни эти мельницы уничтожить не смогли. И кое-какие окаменелости в немых, на первый взгляд, слоях песчаников и алевролитов все же остались. Мы их не видим потому, что они очень малы. Но под микроскопом, в специальных обработанных пробах, породы микрокаменелостей отчетливо видны. Это крохотные спиральные раковинки, принадлежавшая когда-то одноклеточным животным форминиферам, носящим звучное имя Amadiscus baticus dain. Расшифровать его можно так. Имевший дисковидную раковину, свернутую из трубочки наподобие аммонитовой, найденной в отложениях Батского моря и впервые описанной ученый-палеонтологом Дайн. В чем же секрет форминифер? Секретов, вероятно, несколько. Так можно догадываться, что благодаря микроскопическим размерам, не более половины миллиметра в диаметре и малому весу, раковинки этих существ во время перемещения песка всплывали и парили над дном. Но главным, наверное, надо считать то, что построены они были примерно из того же материала, что и жернова мельниц, из крохотных кварцевых песчинок, скрепленных известковым цементом, замешанным на стойких органических веществах. По той же причине в отложениях Батского моря кое-где сохранились и окатанные водой с песком кусочки окаменевшей древесины. Растительная ткань в них, вероятно, была еще по пути к морю заменена частицами минерала халцедона, ближайшего родственника кварца и почти такого же прочного. Хочу заметить, что в батских слоях иногда встречаются раковины и двустворчаток, и даже аммонитов. Сохраниться им удалось, надо думать, потому, что в свое время они попали в какие-то углубления на дне моря, были надежно засыпаны, и последующие размывы их не коснулись. Однако, такие укромные места встречались очень редко. Итак, примерно 170 миллионов лет тому назад, там, где сейчас стоит Саратов, находились беспокойные мелководья прибрежной части Батского моря. А что было в других местах Саратовской области? Мы уже знаем, что в предыдущем Байосском веке, начав наступление из тех краев, где сейчас стоят Кавказские горы, воды экваториального океана Тетис вторглись на русскую платформу, образовав вытянутое на север до параллели современного Ульяновска Байосское море. Вся территория нынешней Саратовской области оказалась под его водами, однако в конце века дальнейшее продвижение их прекратилось. Геологи считают, что море остановили новые возвышенности, поднявшиеся тогда в Воронежских, Тамбовских, Горьковских и Куйбышевских землях. В следующем, Батском веке, эти форпосты суши, полукольцом охватившие соленую воду с запада, севера и востока, начали теснить ее на юг, к северным границам области. Однако и в течение всего Бата вся территория Саратовской земли была покрыта морем. Некоторые страницы истории 7 века юрского периода хорошо видны еще в двух местах нашей области. По берегам длинного Бахова оврага, который тянется у северо-западной границы Саратова, мимо станции Жасминная к поселку Елшанка. Здесь выходят слои серых глин и алевролитов, относящиеся к началу Бата. В одном месте, ближе к городу, они вскрыты большим карьером. И в Татическом районе, тоже во враге, который начинается немного восточнее села Хлебновка и тянется на юг к деревне Косолаповки. Здесь вскрыты уже последние страницы сочинений Батского моря, сложенные светло-серыми и желтоватыми слоями. К этому времени бассейн сильно обмелел, но отступив, соленые воды словно готовились к новому штурму суши, который состоялся в следующем Келавейском веке, названном так по английскому селению Келавей. Три тома истории Келавейского моря. О море, учила ты меня всегда стремиться вдаль. Арвид Григулис. Серый асфальт стелется под колеса. Промелькнули Клещевка, Широкая, Вязовка. Мы едем в Хлебновку. Отдельные страницы каменной летописи 8 века юрского периода можно было бы найти и в других местах, скажем, прямо в северо-западной части Саратова, в траншеях и котлованах около завода технического стекла, на 6-м квартале, в Солнечном, у ТЭЦ-5, или чуть подальше, в поселке Жасмином, у станции Докторовка, или по берегам речек, Курдюма, Чердыма, Теплой, во врагах, выходящих к ним. Видны они и у знакомого нам села Гвардейского, и в Заволжье, около Новосельского, Горного, Яблонового Гая, Канаевки. Но мы едем в Хлебновку. Возле нее единственное место на Саратовской земле, где интересующие сейчас нас исторические документы не только представлены во всей полноте, но и словно выставлены на показ. Вот и село. Теперь еще километра 4 на восток по полевой дороге, к началу Большого оврага, который местные жители называют Хлебновским и Дубиками. Топографы на своих картах не Еловским, а геологи Малиновским или Малиновым. Вешние и дождевые воды, истекая здесь с севера на юг, глубоко прорезали выпуклую складку земных слоев. И поэтому в середине длинного оврага видны последние страницы, написанные Батским морем, а у устья и в верховьях следующим, Келавейским. Небольшой изгиб дороги. Приехали. Теперь нам надо пройти немного вправо по краю оврага и найти точку, откуда крутой обрыв левого берега хорошо виден от самых верховьев до первых дубов и осин, образующих густые заросли на дне. Присмотрись. Слои пород, прорезанных оврагом, лежат не горизонтально, а сильным наклоном влево. И поэтому хотя сам овраг и не очень глубок, пробегая взглядом справа налево, можно видеть всю 60-метровую толщу страниц, написанных в этом месте морем за 6 миллионов лет Келавейского века. И еще. Обрати внимание, что цвет у страниц не одинаковый. Справа темно-серые с лиловатым оттенком, посередине буровато-рыжие, слева светло-серые. Перед нами как бы три тома наклонно стоящих на книжной полке. В каждом из них описана определенная часть истории древнего бассейна. Темный цвет глин, слагающих первый том, караваи сидеритовых конкреций, лежащих в них, блеск крупных кристаллов гипса, видимый даже издали, наводит на мысль, что сначала Келавейское море было очень похожим на уже знакомое нам Байосское. И это действительно так. Вторгшись на континент в начале века, соленые воды вновь образовали на нем обширный залив с водорослями, углекислотой и сероводородом. Глядя на рыжеватые, слегка песчанистые глины второго тома, можно подумать, что в середине века Келавейское море стало чем-то походить уже на Батское, что воды его отступали, мелели, а потому их вентилировали волны. Однако на этот раз изменение в бассейне было связано не с отступлением соленой стихии, а наоборот, с ее дальнейшим движением вперед. И море на этот раз очистили от сероводорода скорее не волны, а возникшее при этом течение. Дело в том, что в середине века вода, двигавшаяся с юга, встретилась с той, что вела наступление на русскую платформу с севера. Келавейское море стало проливом, соединявшим два океана, и, естественно, вода в нем не могла оставаться неподвижной. Ну а причину побеления страниц, описывающих заключительную часть жизни Келавейского бассейна, тоже можно понять. К глинистым частичкам, оседавшим тогда на дно, стали примешиваться известковые. А значит, в море появилось большое количество производителей кальцита, микроскопических водорослей и одноклеточных животных. Поскольку такое чаще всего случалось, когда соленые воды особо широко разливались по континентам, мы вправе предположить, что в последние трети века бассейн еще более раздвинул свои границы. Так оно и было на самом деле. В то время Келавейское море соединилось с широким проливом еще и с солеными водами, покрывавшими тогда Западную Европу. Итак, светло-серые страницы содержат рассказ о той поре, когда не только вся наша область, но и большая часть русской платформы была неглубоким теплым морем, в котором отдельными островами стояли участки проигравшей сражения суши, возвышенности – Воронежская, Тамбовская, Горьковская, Куйбышевская. Ну а теперь возьмем лопату, молоток, зубило, блокнот для записи и бумагу для заворачивания находок и спустимся во враг, чтобы хоть бегло, но полистать страницы всех трех томов, которые мы видели издали, чтобы увидеть тех, кто жил в наших краях в промежуток времени от 169 до 163 миллионов лет тому назад. Аборигены Келавейского моря. Пока еще не спят земные чувства, их остаток скудный, отдайте постижению новизны. Данте. Вот и первые находки. Сильно заостренные ростры белемнитов пахитефтисов, то есть обладателей толстых раковин. Куски окаменевшей древесины. Плоская дисковидная раковина аммонита шамуссетии, названного так в честь французского палеонтолога Шамуссе. И все? Конечно, и изъеденные чем-то обросшие кристаллами гипса, покрытые словно бы ржавчиной известковые комки, это тоже остатки живых существ. Но каких? На этот вопрос ответить точно уже невозможно. Чьи-то раковины, панцири, кости настолько обработаны водой и продукцией химзаводов, что при малейшем прикосновении рассыпаются в прах. Но попробуем заглянуть в конкреции. Их кора, сложенная глиной, известью и сидеритом, не сразу поддается молотку. Но вот одна из них, раскрывшись, оказалась саркофагом, в котором видны прекрасно сохранившиеся перламутровые бочонки аммонитов-кадоцеросов. Похожие на перья сказочных жар-птиц, узкие длинные раковины пин, напоминающие миниатюрные веера створки хламисов. Пинна в переводе и значит «перо», а хламис происходит от слова «хламида». Палеонтологам когда-то показалось, что ребрышки, лучами разбегающиеся по створкам веерообразных моллюсков, похожи на складки одежд древних греков. Любуясь находками, давай все же еще и заметим, что белемниты и аммониты плавали над дном в толще воды. Хламисы висели над ним, на водорослях, и только одни пинны рисковали опираться о грунт, да и то потому, что их раковины были очень длинными. Стоя на головах, эти моллюски закачивали в свои дома воду из слоев, расположенных довольно высоко над дном, а потому достаточно богатых кислородом и менее отравленных сероводородом. Так что Келавейское море, когда оно было еще заливом, действительно сильно походило на Байосское. Несколько слов об аммонитах. Кадоцеросы, судя по их почти шарообразным раздутым раковинам, плавали не быстро, но зато умели устойчиво висеть в толще воды. А при посадке на грунт не проваливались в топкий отравленный ил. А шамуссетии, обладатели плоских раковин, надо думать, были хорошими пловцами. Их диски легко рассекали воду, устойчиво держались на курсе. Не исключено, что броня такой формы позволяла этим головоногим легко проскальзывать между стеблями водорослей в подводных джунглях. Ну а теперь перейдем к рыжевато-бурым слоям глин. Вот очень крупный, постепенно заостряющийся ростер. Он принадлежал в свое время белемниту, которого ученые называют цилиндротефтис спекулярис, что означает цилиндрический иглообразный. Вот совсем крохотный, будто заточенный из двух концов, а потому и похожий на вытянутую янтарную бусинку. Это защитный конус раковины белемнита хиболитеса. А вот и аммонит, каких в темно-серых глинах мы не встречали. Его раковина покрыта причудливым узором изогнутых ребрышек, шишечек, шипиков. Палеонтологи таких древних головоногих называют космоцеросами, что можно примерно понимать как прекрасное, словно звездное небо. Состав обитателей Келавейского моря, когда оно стало проливом, почти полностью обновился. Многочисленные и разнообразные жители появились и на его дне. Вот похожая на глубокий черпачок половинка раковины двустворчатки Грифеи. Узкий конец ее сильно загнут внутрь, и в полном соответствии с именем моллюска действительно напоминает клюв хищной птицы, грифа. Такие черпачки при жизни их хозяев просто лежали на дне моря. Сверху их прикрывали вторые половинки раковин, имевшие вид плоских крышечек. Кстати, створки крышечки тоже часто встречаются в породе, иногда даже соединенные с черпачками. Вот раковина тригонии, значит треугольной. И действительно, каждая из ее створок словно составлена из двух смежных косых треугольников, покрытых параллельными ребрышками и рядами бугорков. Этот моллюск тоже жил на дне, но не лежал неподвижно, а ползал. Вот еще двустворчатка, похожая на маленький орешек, за что ей дали имя нукула. А рядом, в глине, крупная вытянутая раковина фаладомии, сверлильщицы. Все моллюски, раковины которых мы нашли в рыжевато-бурых слоях, в свое время очень хорошо приспособились к жизни в море-проливе. Жилища грифей были обтекаемыми и тяжелыми, течения не могли передвигать их по дну. Да и опрокидывать тоже, так как благодаря своей форме створки и черпачки были своеобразными ваньками-встаньками, и будучи наклоненными, легко возвращались в исходное нормальное положение. Можешь это проверить. Доспехи тригоний тоже были и тяжелыми, и устойчивыми. А вот крошки-нукулы по-своему приспособились к подвижной воде. Они жили, зарывшись в грунт, как и фаладомии. Светло-серые глины. Раковины двустворчаток в них почти те же самые, а вот белемниты встречаются и новые. Особенно внушительно выглядят ростры цилиндротефтисов овини, названных так в честь знаменитого английского палеонтолога Ричарда Оуэна. Длина их иногда доходит до 20-25 сантиметров, но особенно много здесь новых аммонитов квинштеттицеросов, чье имя хранит память о другом палеонтологе, немецком, посвятившем немало лет изучению обитателей юрских морей, квинштетте. Судя по обтекаемости плотно скрученных спиралей, эти броненосные головоногие вполне могли быть самыми быстрыми среди своих собратьев в водах разлившегося Келавейского моря. Мало кому они тогда уступали по разнообразию и численности. Палеонтологи обнаружили в отложениях этого бассейна в наших краях 21 вид квинштеттицеросов. Их раковины, после черпачков грифей, вероятно, самые часто встречающиеся окаменелости. Ну а по размерам в конце 8 века всех, надо думать, превосходили пелтоцеросы. Их раковины иногда были с колесо от мотороллера. К сожалению, полностью дома этих гигантских аммонитов встречаются очень редко. Обычно в светло-серых глинах удается находить только внутренние обороты спиральных построек и отдельные их секции. И не случайно палеонтологи назвали этих ископаемых головоногих пелтоцеросами. В переводе их имя означает «распадающиеся на части, подобные щиткам». Что ж, капитан, пора нам и выбираться из Хлебновского оврага. Хотя мы успели познакомиться только с небольшой частью того, что он может открыть любознательному и настойчивому человеку. Надеюсь, что при удобном случае ты сам попытаешься побывать в этом месте, в одном из самых интересных на нашей саратовской земле. Во всяком случае, наше короткое знакомство с тремя томами истории Келавейского моря теперь поможет тебе обнаружить его следы в других местах. Кстати, ни один древний бассейн не оставил, вероятно, в наших краях такой богатой коллекции портретов и скульптур своих обитателей, как этот. 10 видов белемнитов, не менее 20 двустворчаток, свыше 80 аммонитов. А еще множество раковин плеченогих, брюхоногих, трубочки морских червей, членики ребристых стеблей морских лилий пентарнусов, похожих на миниатюрные пятиконечные звездочки. Всего и не перечислишь. А сколько еще хранится в келавейских глинах остатков неизвестных даже ученым обитателей этого древнего моря? Однако, капитан, нам пора в следующий, 9 век юрского периода. Но пока мы, нагруженные находками и впечатлениями, идем к дороге, я хочу ответить на вопрос, который, мне думается, у тебя уже появился. А где же морские ящеры? Кто след укажет незаметный? Фридрих Шиллер. Ну, на самом деле, ихтиозавры и плезиозавры появились на Земле, как мы уже знаем, в Триасовом периоде. В Юрском, надо думать, они уже прочно владели всеми солеными водами планеты. Но вот мы пролистали страницы летописей трех наших юрских морей, а упоминаний на них, об этих интересных пресмыкающихся, не встретили. Неужели же у нас тогда жили только аммониты с белемнитами? Двустворчатки, да еще разные мелкие существа, в общем-то, не очень поражающие воображение. Полагаю, что ящеры имелись во всех наших юрских морях. Но, во-первых, их было не так много, чтобы скелеты этих пресмыкающихся сегодня попадались во врагах и карьерах на каждом шагу. А во-вторых, далеко не всем ящерам удалось в свое время увековечиться. Начнем с того, что владыки мезозойских морей едва ли часто умирали, как это принято говорить, своей смертью. В подавляющем большинстве случаев они наверняка гибли в схватках между собой или с какими-то другими хищниками. И тогда на дно моря опускались не целые тела сраженных ящеров, а то, что от них оставалось после трапезы победителей. И тут же на крохи со стола гигантов набрасывались мелкие пожиратели и мусорщики, вроде рыб, раков, морских червей. Что не успевали уничтожить они, догрызали бактерии, дробили морские волны, перетирали пески, растаскивали течения. Но некоторым ящерам везло, иначе мы никогда не узнали бы, что на Земле в прошлом жили эти интересные существа. Иногда их отдельные кости на дне быстро пропитывались минеральными веществами и становились каменными. Изредка их сразу же заносило песком, который вскоре становился прочным песчаником. В ряде случаев вокруг них своевременно нарастали минеральные массы, образуя конкреции, прочные саркофаги, защищавшие содержимое от разрушителей. А порой некоторым владыкам мезозойских морей представлялась исключительная возможность запечатлеться в земных слоях навеки, и не после поражения в бою, а так сказать, в расцвете сил и здоровья. Так, например, около 200 миллионов лет тому назад, на том месте, где сейчас в ФРГ стоит небольшой городок Хольдмаден, находился залив, вода и дно которого были очень основательно заражены сероводородом. Попав в эту ловушку из открытого моря, ящеры быстро умирали, в полной сохранности опускались на дно и погружались в осадок, так как в заливе, естественно, не было ни хищных рыб, ни раков, ни червей. Окаменев, тонкозернистый ил сохранил не только скелеты ихтиозавров и плезиозавров, попавших в залив, но даже отпечатки их кожи. В наших краях точно таких фотоателье не обнаружено. Но с чем-то подобным мы впервые встретимся. А сейчас я тебе хочу заметить, что первыми страницами каменной летописи, на которых у нас появились упоминания о рыбоящерах, о похожих на ящерах и о более похожих на ящеров, а именно так переводятся слова ихтиозавры, плезиозавры, плеозавры, являются, насколько мне известно, именно келавейские глины. В Хлебновке, осматривая их выходы, мы остатков пресмыкающихся не встретили, но в других местах, в подобных породах, такие окаменелости находить удавалось. К сожалению, чаще всего это были небольшие обломки костей, которые только подтверждают, что какие-то пресмыкающиеся в Келавейском море жили. Но какие, по таким документам узнать невозможно. Однако, изредка в слоях 8 века оказывались находки, несущие и более подробную информацию. Так, лет 10 тому назад, севернее Саратова, в районе поселка Дубки, группой юных краеведов случайно в строительном котловане было обнаружено несколько соединенных между собой очень характерных костей, по которым удалось узнать в находке остов конечности ихтиозавра, его ласта. В окрестностях ТЭЦ-5 коллекционерам окаменелостей несколько раз попадались крупные позвонки, довольно длинные и с почти плоскими торцами. Такие когда-то составляли основу скелетов плезиозавров. У ихтиозавров эти детали скелета были короткими, похожими на шашки, с коническими углублениями на основаниях. У юрских крокодилов слегка конические, с характерными выростами по бокам. Саратовский ученый-геолог Рыков рассказывал мне, что в конце 40-х годов около села Оркино Петровского района им и его коллегами была найдена часть скелета и зубы, характерные для плеозавра. Как выглядели морские ящеры, известно. И поэтому мы вправе представить себе следующее. Толща прибрежных вод Келавейского моря. В ней не только стремительными стрелами проносятся белемниты и парят, подобно аэростатам, аммониты. Время от времени тут неторопливо проплывают, словно веслами загребая воду ластами, огромные существа. Тела их похожи на слегка приплюснутые гигантские капли. Маленькие зубастые головки посажены на длинные гибкие шеи. Охотятся эти чудовища из засады. Подкараулив беспечную рыбу или зазевавшегося белемнита, они стремительно выбрасывают голову вперед, схватывают добычу и глотают ее целиком. Иногда гиганты, достигающие в длину 4-5 метров, неуклюже выбираются на берег. Это плезиозавры, скорее всего, относящиеся к роду криптоклеидов. Там, где море глубже, на его поверхности появляются и вновь исчезают под водой плеозавры леоплевродоны. У них длинные, обтекаемые пятиметровые тела, сильные ласты. Обладая приличной скоростью, они не ждут, когда добыча подплывет к ним, а сразу же догоняют ее стремительным рывком. Огромные челюсти, усаженные 10-сантиметровыми зубами, позволяют этим страшилищам хватать крупных животных и разрывать их на части. Там же, в открытом море, видны ихтиозавры. Они раньше других пресмыкающихся освоили соленые воды, а потому формой своих тел напоминают исконных обитателей этой среды – рыб. И даже плавают они, как рыбы, изгибая тело, снабженное мощным хвостовым плавником. Ласты же служат им рулями глубины. А теперь, капитан, отправимся в следующий, Оксфордский век, названный так по английскому городу Оксфорду, в окрестностях которого ученые впервые прочли страницы каменной летописи 9 этапа истории юрского периода. Загадки Оксфордской летописи. Палеонтологическая летопись, несмотря на удручающую неполноту, доставляет палеонтологу огромную информацию, которую нужно уметь использовать. Найден. Березовый овраг. Тот, что, начавшись на склоне каменной горы, спускается на юг и выходит к речке Курдюму, против села Липовка. Такого замечательного разреза земных слоев, который мы только что видели около Хлебновки, здесь нет. И чтобы заметить нужные страницы каменной летописи, мы должны внимательно осматривать небольшие промоины, сделанные водой в средней части оврага. Вот в одном месте видны светло-серые, почти белые слои глин. Подходим к ним. Я уже знаю, что через несколько минут ты, капитан, удивишься, а может быть, даже заподозришь, что я решил над тобой пошутить. Нет, конечно. Среди твоих находок створки, черпачки, грифей, ростры белемнитов, цилиндры тефтисов, крохотные орешки, нукул, плоские с тонкими изогнутыми ребрышками раковины аммонитов, то, что мы совсем недавно видели в верхних слоях келавейских глин. То, да не совсем. Перед нами теперь страницы Оксфордской летописи. Посмотри еще раз на аммонитов. У большинства из них по внешнему краю раковин словно протянут гребешок, отчего в разрезе трубки спирали этих головоногих похожи на очертания сердца, как его обычно принято изображать. Это кардиоцеросы, что в переводе и означает «сердцевидные в сечении рога». Такие аммониты жили только в 9 веке юрского периода. Но присутствие в отложениях Оксфордского моря уже знакомых нам двустворчатых белемнитов и некоторых аммонитов говорит о том, что новый бассейн был очень похож на предыдущий. Но есть у Оксфордской летописи в наших краях и загадка. В ней, по сравнению с сочинениями других веков, очень мало страниц. Вот здесь, в Березовском овраге, толща глин едва ли превышает 10 метров, а отложение келавея, если ты не забыл, в 6 раз солиднее. Может быть, я выбрал не совсем удачное место для знакомства с документами 9 века? Ничего подобного. На левом берегу реки Чердым, чуть выше Чернышовки, их не больше. Так же, как и в Косолаповском овраге у села Оркино или на северо-западной окраине Саратова между станцией Жасминной и поселком Сокол. Во многих же местах нашего правобережья этих страниц и вообще нет. Может быть, Оксфордский век был очень непродолжительным и море просто не успело написать солидного сочинения? Нет. Оксфорд тянулся даже на миллион лет дольше, чем предыдущий келавей. Тогда кто-то мешал работе летописцам? Скажем, суша поднималась и отодвигала на какое-то время море? Нет. И этого не было, иначе в отложениях Оксфорда были бы прослойки песков, гальки, темный глин. У летописца было мало бумаги, то есть материала для образования ила на дне. Реки, конечно, в Оксфордском веке приносили в море не очень много глины. Они были подпружены солеными водами, да и размеры суши, где производились глинистые частицы, основательно тогда сократились, а песок, вероятно, и совсем не поступал с континента в бассейн. Однако дефицит этот с лихвой покрывался за счет кальцита, который мельчайшие водоросли и животные извлекали из теплой воды и отправляли на дно. Так в чем же дело? Разгадка тайны Оксфордской летописи на ее последних верхних страницах. Они разорваны промоинами, клочки их превращены в катышки гальки, перемешанные с темными желваками, пропитанными соединениями фосфора. Ясно, что оксфордских документов здесь было когда-то больше, но многие из них уничтожены. И то, что мы видим сегодня в стенках оврага, только часть сочинений моря 9 века. Прямо на обрывках страниц Оксфорда лежат песчанистые глины уже какого-то другого времени, судя по цвету, образовавшиеся на дне наступавшего бассейна. Какого? Вот и маяк. Не очень крупный ростр белемнита окситефтиса, то есть заостренного. Такие обитали в морях Баремского века, уже мелового периода. Значит, между белыми страницами Оксфорда и темными Барема не хватает документов примерно 6 геологических веков, продолжавшихся почти 35 миллионов лет. Дружно поработали разрушители, и это первый признак того, что где-то на стыке двух периодов, юрского и мелового, наше правобережье опять довольно долго было сушей. Но сколько? И когда ушло море? В конце Оксфорда? Или в следующем, Кемерическом веке? Или еще позже? было ли у нас Киммерическое море. Лишь с возрастом начинаешь понимать всю упоительную интересность факта, умение найти пересечение причин и последствий. Юлиан Семенов. Станция Жасминная. Пройдем 2,5 километра на запад до Большого пруда, а затем начнем подниматься почти точно на юг к бугру, на котором виднеется кладбище. Заросший скудный травой склон во многих местах тут пересечен небольшими овражками. Ничего особо интересного в них на первый взгляд нет. Мелкие камушки, серый песок, земля. Но зачищая лопаткой то тут, то там стенки водомоин, мы можем обнаружить края уже знакомых нам страниц каменной летописи. Вот темные лиловатые глины Киловейского моря-залива. Выше – рыжеватые, образовавшиеся на дне моря пролива. Еще выше – светло-серые. Сначала это Киловейские с квинтеттицеросами, затем оксфордские с обломками кардиоцеросов. А уже под самым бугром нам откроются темно-серые песчанистые глины барема. Вот тут – стоп. Покопаемся немного на границе между слоями, которая разделяет огромный промежуток времени, как я уже сказал, в 35 миллионов лет. Не окажется ли здесь каких улик, оставленных разрушителями? Документов, которые помогут нам ответить хотя бы на часть вопросов, возникших у нас. Белые галечки из известковых глин, серые с желтизной желвачки фосфоритов, потертые обломки ростров каких-то белемнитов. И вот, удача, часть раковины аммонита. Она тоже не ахти какой сохранности, но можно разглядеть, что когда-то трубка ее спирали была круглой в сечении. Верхние обороты только слегка охватывали нижние. По краю брони головоногого шли два ряда закругленных бугорков. Ну конечно же, это Physodoceros longispinum saverbi, что значит пузырчатый рог с шипами, впервые описанный палеонтологом Саверби. И такие жили только в Киммерическом веке. Очень ценный документ. Он свидетельствует о том, что в 9 веке у нас было море. И не какое-то, а с нормально соленой водой. Как раз в нем обитали аммониты. Следовательно, оно хорошо было связано с океаном, не пересыхало и не отступало стремительно с суши, а было полно сил. Специалисты считают, что сокращать свои размеры Киммерический бассейн стал только в самом конце века. Тогда начал расти Воронежский остров, и постепенно стало сушей наше правобережье, лежавшее рядом. Вот в то время и началось уничтожение страниц летописи Юрских морей. Сначала Киммерического, затем Оксфордского, а потом кое-где и Келовейского. Однако, размывая и развивая глины, вода и ее помощники нередко оставляли на месте тяжелые крепкие куски породы с окаменелостями, или одни окаменелости, пропитанные и укрепленные минеральными веществами. И поэтому следы Киммерического моря можно кое-где встретить в правобережье. Здесь, около станции Жасминной и поселка Сокол, на севере Ленинского района Саратова, в Косолаповском овраге у села Оркино. В Заволжье тоже встречаются остатки обитателей этого бассейна, в низовьях реки Сестры, в оврагах около села Натальин-Яр. В последнем веке юрского периода, в Волжском, названном так потому, что впервые его документы были изучены в Поволжье, иногда этот этап истории называют еще и Тевтонским веком, соленые воды захватывали только восточную половину нашей области, и поэтому, чтобы познакомиться с волжскими страницами, нам теперь опять предстоит отправиться в левобережье. Каменный календарь. Природа, словно аккуратный хроникер, записывала, фотографировала все, что происходило в ней. И эти документы ждут своих исследователей. Малахов. До поселка Горного еще добрых 20 километров, но в той стороне, куда мы держим путь, уже обозначились какие-то возвышенности. Выглядят они довольно странно для этих мест. Кругом едва-едва всхолмленная Заволжская равнина, а эти горы на горизонте похожи на острые темные пики. Мираж? Нет. Мы приближаемся, видение не исчезает, а рисуется все четче. Вот уже можно разглядеть рядом со остроконечными вершинами дома Горного. Любопытно, что свое имя поселок получил, когда здесь, на берегу степной речушки Сокмы, была совершенно ровная степь, а точнее, когда странные возвышенности только-только начинали расти, и их тогда горами никто и не назвал бы. А почему же все-таки Горный? Дело в том, что в нашем языке это слово обозначает не только стоящий у гор в горах, на горах, но и связанные с добычей горных пород, или, как мы чаще говорим, полезных ископаемых. Вот и поселок, в который мы въезжаем, был назван так потому, что возник он там, где в начале 30-х годов началась разработка горных пород, горючих сланцев. Тогда-то и стали понемножку расти здесь искусственные возвышенности, терриконы, из кусков пород, извлеченных из-под земли. Спустя 23 года темные конусы подниматься перестали. В степи к тому времени были найдены и начали использоваться более удобные виды топлива – нефть, газ. Шахты закрыли. Можно предполагать, что не навечно, так как горючие сланцы – не только топливо, из них можно получать множество ценных веществ. Ну а нам с тобой, капитан, старые отвалы позволят познакомиться с началом биографии последнего моря юрского периода. Террикон. Куски породы, слагающие его конус, выветрились с поверхности под палящим степным солнцем, порывами ветров, струями дождей. Местами они обгорели, а потому окрашены в красный, желтый, лиловый цвета. Но обходя подножие искусственной горы, мы найдем и сохранившие свой первоначальный вид куски темно-серых, местами коричневатых глин и серые шероховатые обломки сланца. Последние от легкого удара, а то и просто от прикосновения, распадаются на тонкие пластинки, расслаиваются. Отсюда и название – сланцы. А горючее? Поднеси к одной из пластиночек зажженную спичку. Ну вот. Не то чтобы сразу вспыхнуло, но горит. Желтым коптящим пламенем. Почему сланец горит, догадаться нетрудно. В составе этой породы есть горючее органическое вещество. А вот почему расслаивается? Потри одну из пластиночек пальцем. Шероховатая? Значит, в ней есть песчинки. А теперь посмотри на кончик пальца. Слегка испачкан? Следовательно, в породе имеется и глина. Капни на сланец соляной кислотой. Капелька закипела? Стало быть, тут и известковые частицы примешаны. Ну и, наконец, обрати внимание на пластиночку, которую мы поджигали. Органическое вещество выгорело, а она из серой стала красноватой. Наверняка в сланце есть и соединение железа. Но почему же все-таки горючий камень легко расслаивается? Дело в том, что он состоит из тончайших, примерно в 10 микронов, 0,01 миллиметра, различимых только в микроскоп слоев. Одни из них сложены в основном только минеральным веществом, песчинками, частичками глины, кальцита, сернистого железа, пирита, другие горючим органическим веществом, керогеном. Слои эти чередуются. От удара или в результате выветривания некоторые прослойки керогена разрушаются, и куски породы распадаются на отдельные пластинки. Как могла образоваться в свое время такая странная порода? Об этом догадаться, в общем-то, не очень трудно. Вероятно, на дно моря опускались то в больших количествах остатки растений и простейших животных, служившие сырьем для образования горючего органического вещества, то почти одни минеральные частицы. А вот какие события отражала такая смена характера осадков – вопрос более сложный. Движение земной коры? Изменение уровня океана? Массовое вымирание живых существ? Едва ли. Эти явления происходили нечасто, да и следовали одно за другим, не обязательно регулярно. А образованием тончайших слоев, из которых сложены сланцы, словно управлял качавшийся с постоянной частотой маятник. Вот это и наводит на мысль, что слоистость отражала какие-то астрономические события. Ведь регулярно, скажем, день сменяется и сменялся когда-то ночью. Полнолуние новолунием, лето зимой. И все это могло как-то сказываться на жизни моря. А еще следовавшее через каждые 11 лет изменение активности Солнца. А случавшееся раз в 1800 лет изменение климата. Но какие из этих событий командовали сменой осадков? Попробуем сделать такой весьма и весьма ориентировочный расчет. Толща сланценосных пород, лежащих под поселком Горным, имеет мощность примерно 20 метров. Сложилась она за время существования в море всего одного вида аммонитов – Dorsoplanita spalderi, плоскоспинных, то есть примерно за 1 миллион лет. Значит, одному году здесь должны соответствовать 0,02 мм толщины породы. Но ведь именно столько составляют две тончайшие прослойки, одна из которых органическая, а другая минеральная. Что же, выходит, каждая такая пара образовывалась за время одного оборота Земли вокруг Солнца? И странная слоистая порода – это своего рода каменный календарь, листки которого отображают смену сезонов в далеком прошлом? Похоже, что так. В частности, этот календарь подсказывает нам, что пластиночка сланца, которую мы только что поджигали, ее толщина около 2 мм, сложена из осадков, которые накапливались на дне Волжского моря около 100 лет. Ну а теперь очень соблазнительно было бы представить себе такую картину. Лето. Вода в море прогрелась, в ней бурно расцвела жизнь. На дно опускается много остатков животных и растений. Им предстоит образовать очередной слой органического вещества. Зима. Вода охлаждается, жизнь угасает, и осадок образуется в основном из минеральных частичек, приносимых реками. Однако едва ли температура воды в Волжском море сильно менялась в течение года. Наши края, плывя на своей литосферной плите в конце юрского периода, все же еще находились в тропической зоне, так как на Земле в то время было теплее, чем сейчас. Но на расцвет и угасание растительности, а следовательно и животного мира, в бассейне могла влиять, скажем, еще и высота Солнца над горизонтом, от которой зависел поток лучистой энергии. На смену осадков в море могли влиять и сезонные дожди. Допустим, летом их выпадало мало, суша размывалась незначительно. Реки выносили мало песка и глин. На дно бассейна оседали в основном остатки живых существ, а зимой картина менялась. Обходя старый террикон, мы можем увидеть, что сложен он не только кусками сланца, а главным образом темной глиной. Породой, которая в сланцевой толще под поселком Горный отделяет один слой сланца от другого. Ведя добычу горючего камня, глину тоже приходилось поднимать из шахты на поверхность. Эти отходы и сложили в основном террикон. Факт достойный внимания. Дело в том, что в Волжское море не все время вело каменный календарь. Отложив на своем дне около 2000 пар чередующихся органических и минеральных слоев, оно вдруг начинало писать свою биографию почти обычными темными глинами. Может быть, в такие периоды образованию тонкослоистого осадка мешали течения. Может быть, донный ил тогда перемешивали раки, моллюски, черви, передвигавшиеся в нем, строившие норы, пожиравшие остатки растений и животных. Чаще такие глиняные перерывы продолжались столько же, сколько и периоды ведения календаря, но иногда они затягивались на десятки тысяч лет. Существует мнение, что в первом случае причиной появления глин служили периодические изменения климата в данном месте планеты, а во втором – оседание морского дна или поднятие суши. О том, что недра нашего Заволжья таят в себе запасы горючего камня, известно многим. Об этом пишут в газетах, об этом сказано в учебнике географии. На геологической карте из атласа Саратовской области этот факт отмечен специальными значками, поставленными не только на берегу Сакмы, но еще и в Озинском, Перелюбском, Пугачевском районах. Но вот о том, что сланценосная толща еще и природный музей, в котором хранятся многочисленные остатки морских ящеров, знают далеко не все. А ведь только в одном горном в свое время были обнаружены скелеты и части их, принадлежавшие более чем двум десяткам ископаемых пресмыкающихся. Расскажу тебе об одной из самых интересных и поучительных находок. Плеозавр директора Журавлева. Не забывайте добрые слова и добрые дела, не засыпайте хламом. Иначе будет вам обманом предсказанная временем судьба. Евтушенко. В один из мартовских дней 1933 года директор Пугачевского краеведческого музея Журавлев получил короткую записку. В шахте номер один найдены кости. Срочно приезжайте. Депеша была из нового рудничного поселка, расположенного в 30 километрах к югу от города. Оставив все дела, Журавлев в тот же день выехал туда поездом, кружным путем через станцию Рукополь. Прямую дорогу весна уже успела сделать непроходимой. С того момента, когда на берегу Сакмы появился первый карьер для добычи горючих сланцев, а проектировщики начали размещать штольню первой шахты, Константин Иванович стал часто бывать в этих местах. Жизнь рудника складывалась трудно. Заволжская степь, летом зной, зимой стужи и бураны. В выработках сыро, тяжелый воздух. Вся механизация, понурые рудничные лошади. Основные орудия – кайло, лопата. Свет – тусклый керосиновый фонарь. Одежда – негнущаяся брезентовая роба. Обувь – лапти из веревок. Дома в поселке – тесные бараки. На улицах в непогоду грязь по колено или снег по пояс. В рабочей столовке – ржаная затируха. Вода с противным привкусом солей. Баня раз в 3 недели за 6 километров. Идешь, бери с собой дрова. Журавлев понимал, тем, кто добывает горючий камень, пока не до юрских пресмыкающихся. Но он также чувствовал, ждать, пока наладится жизнь, нельзя. Каждый день в забоях вместе с пластами сланца дробились остатки обитателей Древнего моря и исчезали в отвалах пустой породы. Уходили в небытие уникальные документы истории планеты. Дел и забот у директора музея, естественно, хватало. С трудом выкроив день-другой, он спешил на рудник. Заходил в карьеры, спускался в шахты, осматривал кучи добытого сланца и понимал, одному за всем не уследить. И потому в каждый приезд собирал рабочих, показывал находки, рассказывал о древних морях, учил отличать обломки костей от кусков породы. И люди, уставшие после смены, полуголодные, неустроенные, слушая о далеком прошлом своего края, загорались интересом к тем камням, которые каждый день мелькали перед ними. Заканчивая очередную беседу, Константин Иванович просил сообщать ему, если что, встретиться. Просьбы эти не остались без ответа. Уже на второй год работы рудника Журавлева вдруг срочно вызвали на первую шахту. Там была обнаружена значительная часть скелета огромного ихтиозавра, имевшего при жизни длину не менее 10 метров. Вскоре и во второй шахте удалось добыть почти полный скелет рыбоящера. И вот теперь опять что-то найдено в штреке шахты номер один. На этот раз находка состояла из 9 больших глыб, прочной известковистой породы. Они были частями огромной конкреции, минерального образования, находившегося в слоях сланца и преградившего путь горнякам. Разбивая его, рабочие увидели кости и сразу же известили об этом директора музея. В первом из 9 кусков конкреции, уже поднятом к приезду Журавлева на поверхность, отчетливо просматривался обломок челюсти и острые, слегка изогнутые зубы какого-то огромного морского хищника. А в тех глыбах, что еще лежали в штреке, сразу же удалось заметить его позвонки, ребра, части черепа. Осматриваясь фонарем дно забоя, Константин Иванович увидел еще какие-то кости. Вскоре удалось извлечь из породы остатки гигантского ласта рептилии, имевшего длину около 2 метров. Можно представить, каких хлопот стоило директору музея доставить каменные глыбы в город, Сколько часов проработал он молотком и зубилом, извлекая остатки ящера из прочного каменного саркофага, осваивая на ходу искусство препаратора. Как нелегко было соединить потом вместе все детали скелета, вытянувшегося в длину на 6,5 метров. Но было, наверное, что-то притягательное в этом труде, что позволяло Журавлеву забывать об усталости, не падать духом при неудачах. Что? Постижение тайны? Вот обрисовался огромный вытянутый череп, метровые челюсти которого ощерились 10-сантиметровыми зубами. Вот мощный хребет и хвост. Вот гигантские лапы весла. Присматриваясь к каждому кусочку породы в том месте, где когда-то был желудок ящера, Константин Иванович обнаружил массу острых когтей крючков, которыми когда-то были вооружены щупальца белемнитов. Вероятно, эти головоногие были главной пищей плеозавра. Там же попались зубы акул и детали скелета небольшого ихтиозавра. Тиран морей был еще и ловким, быстрым охотником. И рядом почти целый скелет крупной рыбины, бывшей, как видно, последней добычей ящера. А гибель его – загадка. Между зубами крепко сжатых челюстей – кости какого-то другого крупного морского присмыкающегося. Что это? Остатки последней жертвы, которую плеозавр не успел разорвать на части и проглотить? Или часть тела врага, от которого не удалось отбиться самому? И не в этом ли последнем бою потерял ящер оба своих левых ласта? Не сохранилось сведений, сколько работал над находкой директор музея. Думаю, что он торопился, так как очень хотел поскорее показать своим землякам ископаемое чудище, что жило на месте Заволжских степей 150 миллионов лет тому назад. И потому можно предположить, что где-то в конце 1933 года в одной из комнат музея, находившегося в захолустном городишке Саратовского края, был выставлен для обозрения экспонат, каких в то время не только нигде в нашей стране больше не было, но какие и в мире-то насчитывались единицами и украшали лучшие научные паноптикумы Западной Европы и Америки. Позже Константин Иванович передал скелет плеозавра в Палеонтологический институт Академии наук СССР в Москву. Там его описал Новожилов, дав ящеру имя Стронгилокротофус иргизенсис, что значит «извлеченный из закругленной могилы, найденный в бассейне реки Большой Иргиз». Думается, что вместо слова «иргизенсис» в названии плеозавра справедливее выглядело бы другое – Журавлеве, как память о нашем земляке, человеке замечательном во многих отношениях. Не будь его, мы, скорее всего, никогда ничего не узнали бы ни об этом ящере, ни о многих других существах, обитавших в наши края в конце юрского периода. Ты меня извини, капитан, но свой рассказ я закончу не победными восклицательными знаками, и пусть это заставит тебя задуматься. Спустя 10 лет, во время которых Константин Иванович и обученные им рабочие рудника спасли от неминуемой гибели остатки двух десятков морских чудовищ, началась война. Потом Журавлев тяжело заболел и в возрасте всего 49 лет умер. Рудник после войны работал еще 11 лет. В поселке тогда появились добротные дома и асфальт. На шахтах отбойные молотки, мощные моторы, электрический свет, при котором легче было бы заметить остатки древних животных в слоях породы. Но за все 11 лет, во время которых Журавлев уже не мог появляться в Горном, там не было сделано ни одной находки. А ведь там добывался тот же сланец, по-прежнему сдерживавший кости ископаемых ящеров. Сколько же скелетов ихтиозавров, плеозавров, плезиозавров было разбито и по кускам выброшено за это время вместе с пустой породой. И еще, быть может, таких древних существ, которых никто не видел, а возможно, теперь и никогда не увидит. Между прочим, ни в одном музее нашей области так до сих пор и нет экспоната, равного плеозавру Журавлева. Никто не интересовался жителями последнего Юрского моря и на Азинском сланцевом руднике, работавшем примерно в то же время и разрабатывавшем такие же пласты горючего камня. Приехавший туда как-то известный московский палеонтолог Рождественский нашел в отвалах часть черепа. Судя по ней, ящер мог раза в три превосходить того, которого спас в Горном Журавлев. А может быть, и оказался бы самым крупным из тех, чьи остатки когда-либо людям приходилось находить и в других местах. Однако, как удалось выяснить ученому, незадолго до его приезда остальные части скелета гигантской рептилии были разбиты и за ненадобностью выброшены в отвалы, где и исчезли навсегда под слоями глины. Не кажется ли тебе, капитан, что будь на Азинском руднике свой Журавлев, этой печальной истории не случилось бы? А уникальная находка не только прославила бы на весь мир недра нашей саратовской земли, но и открыла бы нам еще одну из тайн истории нашей планеты. Биография Волжского моря. Это удивительно увлекательное занятие. Человек, серьезно занявшийся геологическими исследованиями, может провести за ними много лучших часов своей жизни, пережить прекрасное чувство открытия нового. Кузнецов. Геологические экскурсии. Еще раз посмотри на кусок горючего сланца, капитан. Его слои говорят нам не только о регулярной смене сезонов и климатов. Они подсказывают, что вода у дна Волжского моря в начале его биографии подолгу была неподвижной. В беспокойный каменный календарь не сложился бы. Возможно, от волнения воду удерживали густые заросли морских трав. И еще слои намекают на то, что на дне моря никто не жил. Будь там раки, черви, моллюски, они все время перемешивали бы ил, ползая в нем, копая норки, поедая остатки растений и животных. Будь там морские лилии, кораллы, морские ежи, они бы тоже что-то оставили в памяти себе. На пластиночках породы видны остатки только тех существ, которые жили над дном, в толще воды. Раковины аммонитов, ростры белемнитов, створки ауцел, похожие на птичьи клювы, и трубочки морских червей, прикреплявшихся к водорослям. Изредка в слоях сланцев попадаются остатки рыб. Вероятно, на дне Волжского моря иногда основательно не хватало кислорода. Толща воды, полная жизни. Неподвижная вода у дна. Безжизненное дно. Вот почему сланцы – музей морских ящеров. Тела владык Волжского моря, опускавшиеся в ил, никто не грыз, не растаскивал по частям. Вещество их костей, не успев разрушиться, окаменевало, пропитываясь минеральными веществами. Нередко вокруг них нарастал слой прочной известковой породы, образуя саркофаг. Таким было Волжское море в начале своей биографии, когда, сменив отступившее Кемерическое, оно разлилось по русской платформе. Захватив почти такую же площадь, как и его предшественники, этот бассейн был довольно мелким. Даже вдали от берегов глубины в нем не превышали нескольких десятков метров. В наших краях соленые воды тогда затопили только Заволжье. Правобережная часть области находилась на краю огромного Воронежского полуострова. Но на втором миллионе лет своей жизни последнее море юрского периода сильно изменилось. Убедиться в этом мы можем, пройдя от Терекона старой шахты километра два на восток. Каменный карьер. Он вскрывает земные слои, лежащие выше пластов горючих сланцев и битуминозных глин, которые когда-то разрабатывались в шахтах горного. И уже издали видно, что породы тут другие. Они светлее по окраске. А подойдя ближе, можно узнать, что стенки выработок сложены глинистыми известняками, мергелями и известковистыми песчаниками. В некоторых слоях тут множество обломков, игл и кусочков панцирей морских ежей, похожие на крохотные звездочки членников стеблей морских лилий. Встречаются здесь и раковинки плеченогих, ринханел, птичьих клювов, и доспехи крупных двустворчаток, ктенострионов, борозчатых гребней. Думаю, что ты и сам уже догадался, что произошло с Волжским морем во второй части его жизни. В нем стали появляться течения, приносившие не только глину, но и мелкие песчинки от каких-то не очень далеких берегов. Вода у дна насытилась кислородом, и на поверхности ила появилось многочисленное население. Еще богаче, надо думать, стала жизнь и в ее верхних слоях. Там размножились производители кальцита, крохотные водоросли и одноклеточные животные с микроскопическими раковинками. Немало было в толще воды и белемнитов, и новых аммонитов, верготитов, названных так за то, что их раковины покрывали изогнутые ребрышки, ветвившиеся, как побеги растений. Вирга – ветка. Некоторые из этих головоногих достигали размеров колеса легкового автомобиля. Жили в проветрившемся, а может быть и чуть углубившемся, Волжском море и ящеры. Однако им стало много труднее увековечиваться в донном иле. К их телам, попадавшим туда, сразу же проявляли интерес многочисленные донные рыбы, моллюски, раки, черви. Однако в 1978 году двум школьникам, Федору Сангину и Виктору Еремину, повезло. Не случайно, а потому, что они часто ходили в карьеры, собирали окаменелости, присматривались к слоям разрабатываемых пород. И вот однажды на их глазах бульдозер выворотил в забое крупную глыбу, на сколе которой видны были кости. Свою находку ребята передали в Саратовский университет. В ходе очистки ее от пустой породы, которой руководил профессор Очев, выяснилось, что краеведы спасли часть скелета ихтиозавра, и что самое главное – его череп. До этого случая в наших краях полных черепов рыбоящеров находить никому не удавалось. Да и во всей стране их были найдены единицы. Документы, рассказывающие об истории Волжского моря, можно встретить еще в Перелюбском районе, у истоков реки Камелик. И за селом Натальин Яр, по долинам речек Каменки и Солянки, на севере Пугачевского района. У подножия легендарной горы Шмалы. Тот, кто может взвесить на руке песчинку, незаметную в песке, сможет ощутить весь вес планеты. Эдуардас Межелайтис. У подножия легендарной. При этих словах Шмала, и имя-то еще какое-то романтическое, рисуется воображение, если и не горным пиком, то, по крайней мере, возвышенностью видно издалека. В общем-то, это предположение поддерживает и карта. 148,8 метра для нашего Заволжья рост внушительный. Однако, когда едешь со стороны Селезнихи, постепенно поднимаясь из долины Малого Иргиза, начинаешь беспокоиться. Вон уже и Орловка видна, которая должна стоять совсем рядом с горой. а Шмалы нет. И только проехав через село, с северной его окраины, видишь, наконец, эту вершину. Выглядит она скромно, однако все местные овраги, самые строгие судьи в этом деле, единодушно признают Шмалу высшей точкой окрестности, и именно с нее веером расползаются в разные стороны. Те из них, что устремлены на запад и на юг, нам особенно интересны, так как в их берегах выходят слои горных пород, описывающих все три этапа жизни Волжского моря. И еще в них богатейшая коллекция остатков обитателей этого бассейна. При усердии тут можно собрать не менее 110 видов окаменелостей. Соленый дол. Овраг, начинающийся километрах в двух южнее Орловки и спускающийся постепенно к Малому Иргизу. В одном из левых его отвершков дно словно вымощено желтовато-серыми плитами породы, местами густо усеянными отпечатками аммонитов-дарсопланитов и двустворчаток ауцел. Встречаются тут и ростры белемнитов, а изредка и оттиски скелетов рыб. По этому набору окаменелости нетрудно понять, что в соленом доле представлены страницы, написанные Волжским морем в начале его жизни. И действительно, здесь тоже можно найти пачки пластинок горючего камня. Однако качество его тут низкое, слишком много в породе минеральных частиц. Поэтому начавшаяся перед войной добыча топлива в этом овраге вскоре была прекращена, и сейчас о ней напоминают только следы заброшенных карьеров. Колабин дол. Он, начинаясь тоже чуть южнее Орловки, устремляется уже в другую сторону, на запад. Горючих сланцев в нем нет, а переслаивающиеся песчаники и мергеля содержат раковины порой очень крупных аммонитов-вергатитов. Здесь же встречаются створки ктеностреонов, иглы морских ежей, звездочки морских лилий, пентакринусов, белемниты, известковые трубочки морских червей, трубкожилов. Это указание на то, что перед нами страницы, которые Волжское море писало уже в середине своей жизни. Каменный дол. Начинаясь у западных склонов Шмалы, он затем отклоняется немного к северу. Из ключей, выбивающих на его дне, начинается речка Стерх. Название оврага когда-то определили три мощных слоя крепкого песчаника. На них долгое время держалось благополучие многих жителей Орловки, занимавшихся каменным промыслом и изготовлявших жернова, шестибильные камни для конных молотилок, надгробия, блоки для фундаментов домов и обкладки погребов. Следы старых каменоломен еще видны в долу. Серо-зеленые песчаники и прослой глинистых песков с массой окаменелостей – это еще страницы, написанные Волжским морем в середине его жизни. А вот заключительная часть его автобиографии лежит чуть выше. Ее можно узнать по рыжему цвету окислов железа и потому, что сложена она только из песков и песчаников. Это говорит о том, что старее последнее море юрского периода стало отступать. И действительно, сначала оно потеряло связь с западными европейскими морями, затем с северными. Теснимая сушей, с которой реки приносили массу песка, Волжский бассейн превратился в залив, а затем его воды ушли на юг. Наши края стали сушей. Если мы тщательно обследуем склон Каменного дола, то не только найдем последние страницы Волжского века, но и обложку, которая разделяет летописи двух периодов Мезозойской эры – Юрского и следующего за ним – Мелового. Она представляет собой ржаво-бурую плиту, где спаяны между собой песок, галька, окатанные ростры белемнитов и сверленные камнеточцами раковины моллюсков. Обложка эта была создана уже в меловом периоде, когда сухопутными разрушителями и волнами следующих морей было уничтожено несколько самых последних страниц, написанных Волжским морем перед его уходом. Ну что, капитан, второй период мезозойской эры скрывается за кормой нашего корабля, прямо по курсу третий. Окинем его издали беглым взглядом. Мел. Но времени поток бежит неумолимо. Тютчев. Перед нами этап в жизни Земли, одним из главных событий которого было самое грандиозное за всю историю планеты нашествие соленых вод на сушу. Сведения о нем впервые обнаружил и сумел прочитать в разрезах земной коры Западной Европы бельгийский ученый Жан-Батист Жюльен де Омалиус де Алуа. Каменные страницы, отображающие вторжение морей, слагались из разных пород – галечников, песков, глин. Но самое большое впечатление на ученого произвели те, которыми вода как бы отметила свою победу, небывало широко разлившись по суше. Они были сложены белым писчим мелом, и потому исследователь всю летопись Великого Нашествия назвал меловой системой. Немного позже, время, когда слагались слои системы, было названо меловым периодом, который специалисты разделили на 12 геологических веков. Продолжительность этого этапа истории, по последним данным, насчитывает 79 миллионов лет. Читая документы мелового периода, или, как принято обычно говорить, мела, в разных уголках земного шара исследователи выяснили, что в это время Лавразия разделилась на Евразию и Северную Америку, а второй суперконтинент Гондвана на Африку, Южную Америку и Австралию с Антарктидой. Перемещаясь, гигантские литосферные плиты сталкивались между собой, и планету трижды основательно сотрясали горообразования, сопровождавшиеся мощными извержениями вулканов. раздвинули свои границы новые океаны, Атлантический и Индийский, а старый Тетис, наоборот, сузился, сжимаемый между Африкой и Евразией. В середине периода на планете произошло еще одно важное событие. Власть в растительном мире захватили покрытосеменные или цветковые. Папоротников, хвощей, цикадовых активно начали теснить магнолии, лавры, дубы, клены, ивы, березы. Появились первые травы. В животном мире продолжали главенствовать пресмыкающиеся. На суше, в числе других динозавров, жили тогда самые крупные сухопутные хищники всех времен – тираннозавры. В воздухе парили самые громадные за всю историю Земли летающие существа – птеранодоны. В морях к ихтиозаврам и плезиозаврам присоединились чудовищные мозазавры. Во второй половине периода в соленых водах невероятно размножились крохотные водоросли с известковыми скелетиками, как колитофоры. Их остатки и сложили в основном мощные толщи мела. А вот в конце этого этапа истории началось и одно из самых значительных вымираний, в результате которого навсегда исчезли динозавры, морские летающие ящеры, аммониты, белемниты и множество других обитателей как моря, так и суши. Почему это произошло? Одна из волнующих загадок истории Земли. Первый век мелового периода, Бериасский, не оставил в наших краях никаких следов. Скорее всего, тогда у нас была суша. Во время двух следующих, Воланжинского и Готеревского, моря не раз вторгались к нам с юга и проходили далеко на север, соединяясь там даже с полярными водами. А затем снова уходили на юг, размывая частично свои же отложения. На поверхности Земли документов об этих событиях нет. А вот летопись 4-го, Баремского века, названного так по деревушке Барем, находящейся на юго-востоке Франции, можно встретить в правобережной части Саратовской области во многих местах. В частности, ее страницы слагают основание Соколовой горы, стоящей у северо-восточной окраины Саратова, крайней в полукольце возвышенностей, окружающей городскую котловину. Похожий на предшественников. Ах, тот, кто движется вперед, счастливейший на свете, Тангейзер. Соколовую, или может быть точнее Соколову гору, с севера ограничивает Маханный овраг. Темно-серую толщу пород, образующих цоколь этой возвышенности, он прорезает недалеко от своего устья. К этому месту ведет узкая тропинка, начинающаяся у асфальтовой дороги, пролегающей вдоль Волжской протоки Тарханки. Первое впечатление, что мы снова оказались в Суходоле, который посещали с тобой у Тепловки, или в Дубиках, что за Хлебновкой. Перед нами такие же серые глины с кристаллами гипса, желвачками перита, сидеритовыми конкрециями. Не случайно, видно, геологи, которые посещали наши края в прошлом веке, не раз принимали страницы Баремской летописи за сочинение Юрских морей. Действительно, сходство есть. И к этому имеются причины. Большинство Юрских морей оставило в наших краях серые глины, отложенные в те моменты их жизни, когда они расширяли свои владения на суше. Таким наступающим было и Баремское. На его расширяющихся мелководьях, заросших водорослями, вода тоже застаивалась. В ее придонных слоях не хватало кислорода, а возможно присутствовал и ядовитый сероводород. Большинство юрских морей, продвинувшись далеко на север, становилось морями-проливами. Баремское тоже соединяло Южный Тетис с Приполярным океаном. Большинство юрских морей имело на своем дне химзаводы, которые из остатков живых существ и морских солей изготавливали гипс, перит, сидерит. Ту же продукцию мы видим и в отложениях Баремского водоема. Но, подойдя к темно-серой толще, прорезанной Маханным оврагом, мы довольно быстро опознаем в ней страницы летописи именно 4 века мелового периода, обнаружив четкие маяки Баремского моря, тонкие, остро заточенные ростры белемнитов, окситефтисов, в переводе «остро-раковинных». Именно эти окаменелости имел в виду Павлов, называя отложения Баремского моря белемнитовой толщей. А вообще-то, остатками живых существ эти слои не богаты. Надо основательно покопаться в них, чтобы стать обладателем отпечатков двусторчатых Астарт, названных так в честь двуликой финикийской богини, покровительницы Луны. Или чтобы найти крупную, почти круглую раковину пектена-гребешка. Изредка раковины двусторчаток попадаются здесь в конкрециях. Любопытен материал, из которого состоят страницы Баремской летописи. Это, по сути дела, тоже сланцы, только не горючие. Потому что сложены они не из минеральных и органических прослоек, а только из минеральных, где одна глиняная, а другая оливритовая, то есть состоящая из мельчайших крупинок кварца, слюды и минерала глауконита. Это говорит о том, что вода в море то была неподвижной, то ее беспокоили течения. И еще, что на дне не было условий для образования горючего вещества, керогена. И еще, что дно водоема не было густо населено, иначе едва ли тонкие слои двух чередующихся пород могли бы сохраниться. А теперь, капитан, свернем налево, в боковой отвершек Маханного оврага. Один из его берегов – крутая, почти неприступная стена. Не торопись на нее карабкаться. Посмотрим сначала издали. Обрати внимание, нижняя половина обрыва темно-серая. Это выступают на поверхной странице уже знакомой нам баремской летописи. А верхняя, серовато-желтая, написана она уже в другом веке, аптском. Не видно, чтобы две толщи пород разделяла какая-нибудь граница из гальки, окатанных окаменелостей или хотя бы из крупного песка. Один цвет плавно переходит в другой. Значит, в конце своей жизни Баремское море не уходило из этих мест. Просто 119 миллионов лет тому назад, как подсказывает нам наша лоция, геохронологическая таблица, оно стало аптским. А вот теперь подойдем к серовато-желтой толще поближе, выбрав для этого места выше по овражку, где для этого не надо пользоваться приемами скалолазания. Три лица Аптского моря. Последовательность морских осадков отражает движение времени. Добровольский, химия Земли. Ну, что? Изменился в новом веке не только цвет страниц, но и материал, из которого они сложены. Были глина и оливролит, а теперь оливролит и песчаник. И ты уже понял, в чем дело? Верно, новое море было мельче Баремского. И палеогеографические карты нам подсказывают, что в самом начале своей жизни новый бассейн стал терять связь с северными водами. В наших краях его начал теснить Воронежский полуостров, на котором поднялись довольно высокие горы. В Заволжье море еще сохраняло глубину и отлагало глины, а в западной части области, в начале 5 века мелового периода, были прибрежные мелководья, по дну которых волны и течения разгребали песок, принесенный реками с поднявшейся суши. Выйдем из овражка на восточный, обращенный к Волге склон Соколовой горы, и подойдем к огромным глыбам породы, похожим издали на башни старинного разрушенного замка. Это часть возвышенности, отрезанная когда-то от нее оврагами. В старину останцы называли монахами, так как издали они действительно напоминают чуть сгорбленные мрачные фигуры в клобуках и рясах. Сложные эти изваяния теми же серовато-желтыми песчаниками, что и берега овражка, откуда мы только что поднялись. Окаменелостей в слоях пород тут тоже не видно. На аптских мелководьях песчаные мельницы работали на совесть. Продолжим наш путь и начнем наискось, забирая вправо, подниматься по склону горы. Присмотрись к промоинам, проделанным то тут, то там водой. В них уже не песчаники, а темные глины. А вот и очень важная находка. На одном из кусков породы переливается перламутром спираль раковины аммонита. Четкие выпуклые ребрышки, напоминающие своими очертаниями латинскую букву S, а между ними более короткие, умеренно охватывающие друг друга обороты. Определенно это Десаизид, главный маяк Аптского моря, названный так в честь одного из французских палеонтологов. А вот еще аммониты. У них на броне не ребрышки, а едва заметные струйки морщин. И не случайно этих ископаемых головоногих называют аконицеросами, то есть струйчатыми рогами. Лет 20 тому назад та часть склона, по которой мы поднимаемся, представляла собой крутой обрыв. В нем хорошо были видны слои пород, слагавших среднюю часть возвышенности. Это место считалось одним из лучших в Поволжье хранилищ документов Аптского века. О нем писали в путеводителях и научных книгах. Оно было отмечено на краеведческих картах и схемах для путешественников. Сюда специально приезжали ученые и приходили экскурсии любителей геологии. Коллекционеры, посетив обрыв горы, уносили с собой десятки видов окаменелостей. Здесь можно было найти не только раковины десаизитов и аконицеросов, но и криоцеросов, похожих на бараньи рога, криус – баран. И обломки очень крупных тропеумов, при жизни по размерам и форме напоминавших крюки подъемных кранов. Трофей означает «добытый в результате победы». Тут же встречались раковины разнообразных хищных брюхоногих моллюсков, закрученные наподобие штопоров, и двусторчатых, обитавших на водорослях, лежавших на дне Аптского моря, ползавших, копавших норки и сверливших камни. Обрыв Соколовой горы, хотя он и был замечательным памятником природы давно прошедших времен, пришлось, однако, около двух десятков лет тому назад срыть, сделав склон положе, так как, постоянно оползая, он не раз разрушал городские кварталы, расположенные под ним на берегу Затона. За 20 лет здесь 8 раз случались крупные катастрофы, одна из которых, например, в конце прошлого века, уничтожила сразу около 300 домов. И вот теперь отдельные слои, слагающие среднюю часть горы, только кое-где проглядывают в промоинах. Лишь в одном месте, под геодезическим знаком, сохранилась часть обрыва. Там еще можно увидеть удивительные слои темно-коричневых глин, куски которых очень похожи на обломки окаменевшей древесины, а на самом деле обязаны своим видом крупным кристаллам кальцита, проросшим когда-то сквозь полужидкий морской ил. Сохранился там и прочный пласт желтоватого известковистого песчаника, содержащего многочисленные сплюснутые раковины аммонитов и прослои почти черных битуминозных глин, которые при нагревании начинают тлеть и дымить. Кстати, вот такие же, пропитанные органическим веществом породы, были причиной длительного подземного пожара, случившегося на берегу Волги в начале нашего века у северной границы области, около деревни Аграфеновки. Загорелись там битуминозные глины от нагрева, возникшего при трении одних слоев о другие, во время сильного оползня. Итак, В недрах Соколовой горы, на песках и песчаниках, которые мы видели во враге и во станцах, лежит мощная толща разнообразных, в основном темных, глин. Это свидетельство того, что, повзрослев, Аптское море в наших местах стало более глубоким и раздалось вширь. Любопытно. На севере при этом оно, наоборот, обмелело и даже потеряло связь с Приполярным океаном, став таким образом заливом Южного Тетиса. Вероятно, воды Аптского моря тогда потеплели, и их заселили аммониты. Каким был этот бассейн потом, нам на восточном склоне Соколовой горы не узнать, так как слои пород, лежащие выше темных глин, скрыты под Парком Победы. Поднимемся в него и, постепенно набирая высоту, пройдем на запад примерно 1,5 километра. До вершины Соколовой горы, где находится постамент величественного памятника, поставленного саратовцами в память своим землякам, не вернувшимся с полей последней войны, где плывет в голубом мирном небе стая серебристых журавлей. А теперь вернемся немного назад и спустимся в один из оврагов, обращенных в сторону города. Перед нами разрез толщи, слагающий верхнюю часть горы. Лежит она поверх тех темных глин с аммонитами, которые мы видели на восточном склоне. В глазах рябит от множества самых разных, чередующихся между собой слоев. Одни из них почти белые, другие желтые, оранжевые, красновато-коричневые от соединений железа, третьи – серо-зеленые. Некоторые лежат горизонтально, иные расположены под углом. Есть тут и сыпучие пески, и жесткие песчаники, и мягкие глины. Окаменелостей нигде не видно. Искать их тут пытались не раз. И профессионалы-геологи, и краеведы-любители, но безуспешно. А потому эта толща – одна из давних загадок Соколовой горы. Предположений о том, когда были написаны лежащие перед нами страницы, высказывалось много. Одним специалистам казалось, что это продолжение автобиографии Аптского моря, которое к концу своей жизни стало сильно мелеть, готовясь на время покинуть наши края. Другие склонны были видеть в мелководных наслоениях песков, глин, песчаников уже мемуары следующего, Альпского бассейна, существовавшего у нас примерно 113 миллионов лет тому назад. Третьи высказывали предположение, что слои, слагающие верхние 40 метров Соколовой горы, состоят из отложений Аптского или Альпского бассейнов, но переработанных 3-4 миллиона лет тому назад волнами и течениями одного из последних крупных морей, бывших в наших краях – Акчагыльского. Ну а если уж говорить честно, то почти никто из геологов до самого последнего времени верхней частью Соколовой горы серьезно не занимался. И ученых, и практиков больше интересовали те земные слои, что находятся под этой вершиной, и не зря. Благодаря трудам разведчиков недр, именно оттуда стали добываться высококачественная нефть и лечебные минеральные воды. Только совсем недавно группа саратовских ученых во главе с Подгорным, составляя новую геологическую карту Саратова и его ближайших окрестностей, занялась и загадочной толщей Соколовой горы. В ней удалось обнаружить остатки микроскопических живых существ, характерных для Аптского века. Эти документы позволяют считать пески, песчаники, глины, слагающие самую верхнюю часть возвышенности, отложениями Аптского моря, сильно обмелевшего в конце его жизни. Страницы каменной летописи V века мелового периода в наших краях еще можно увидеть в обрывах правого берега Волги, выше Саратова, до села Усть-Курдюм, а затем от плотины Саратовской ГЭС до северных границ области. Встречаются они в низовьях речки Гуселки и в верховьях Курдюма, около села Курдюм и деревни Докторовка Татищевского района. А теперь, капитан, давай снова поднимемся на Соколовую гору, и я тебе расскажу еще об одной ее тайне. Тайны Соколовой горы. В одной стране разрушая, в другой созидает век. Расул Рза. Вершина. Отсюда хорошо видны остальные возвышенности, полукольцом окружившие Саратов. На западе Лысая или Завокзальная, левее Лопатина, затем Алтынная, а крайняя слева, совсем уже на берегу Волги, Увекская. Все они очень похожи одна на другую, у всех плоские вершины, у всех в склонах проглядывают пласты одинаковых пород. Впрочем, так оно и должно быть, ведь все эти горы принадлежат к одному массиву, который волны последних морей подрезали с востока, а воды вешних и дождевых потоков прорезали глубокими оврагами и ущельями, образовав так называемые саратовские венцы. На первый взгляд Соколова гора такая же, как и все другие в полукольце. Восточный ее склон по-горному крут, благодаря Волге. Южный подчеркнут глебучим оврагом, северный – маханным. На западе она тоже вроде бы примыкает к общему массиву. И все же, несмотря на очевидное сходство, Соколова гора сильно отличается от других саратовских гор. Дело в том, что она сложена значительно более древними породами, теми, что у остальных возвышенностей лежат глубоко под их подошвами. А это значит, что Соколова гора будто приподнята из недр. Почему же она тогда не выше других, а явно ниже? Это можно понять, если мы вспомним, что вода и ее подручные разрушители всегда зорко следили за тем, чтобы какой-то участок медленно поднимавшейся земной коры не смог очень сильно возвыситься над другими и постепенно срезали верхние слои горы. В этом им, вероятно, основательно помогло и одно из последних морей, бывшее в наших краях примерно 3-4 миллиона лет тому назад. В итоге над вершиной Зыкаловой горы сейчас нет тех слоев пород, которые слагают остальные Саратовские горы. Разрушители снесли постепенно огромную толщу мощностью в 230 метров. И еще. Выдавливая массив горных пород, внутренние силы круто изогнули, а может быть и разорвали земные слои. Линия скрытого от глаз изгиба или разлома протянулась от Волги на запад к Трофимовскому разъезду, отделив Соколовую гору от Лысой. Кстати, именно вдоль этой линии когда-то стали постоянно стекать вешние и дождевые воды, прорезав постепенно длинный и глубокий Глебучев овраг. Вот и выходит, что на первый взгляд Соколова гора – часть единой цепи возвышенностей, охватывающей Саратов, а на самом деле она отрезана от нее и принадлежит, между прочим, к совсем другой горной системе. Какой? Помнишь, еще будучи в Тепловке, мы мысленно посетили поверхность кристаллического фундамента и увидели там, под местностью, лежащей северо-западнее Саратова, замкнутую горную цепь, состоящую из двух десятков вершин, представляющих собой макушки блоков, выдвинутых из основания нашей платформы. Так вот, один из этих пиков и выдавил в свое время на поверхность Земли те слои, которые сегодня слагают Соколову гору. Произошло это где-то в течение последних 30 миллионов лет. Кстати, этим и объясняется тот особый интерес, который в свое время геологи стали проявлять именно к этой горе. Изогнутые крутой складкой слои пород под горой сулили встречу с запасами черного золота, и разведчики недр, как ты знаешь, не ошиблись. Сегодня скважины, проникшие в недра горы с ее вершин и склонов, дают первоклассную нефть. Ну а теперь отправимся на поиски документов, которые расскажут нам об истории 6 века мелового периода, названного Альпским по имени французской реки Альба. Черное многоточие Альба. Любые научные объяснения и доказательства неизбежно страдают незавершенностью. Самое большое, чего можно достичь, это предположить несколько наиболее правдоподобных гипотез. Миен. Лихо посвистывая перед переездами, отбивая чечетку колесами на стрелках и звонких пролетах мостов, круто осаживая у платформ, станций и вновь стремительно набирая скорость, электричка мчит нас теперь на южную окраину Саратова, к Увекской горе. Всех страниц летописи 6 века мелового периода в каком-то одном месте нам не найти. Во врагах, карьерах, из-под оползней, на крутых берегах Волги видны только отдельные из них. Порой слои Альпского века еще и очень трудно опознать, так как в них редко встречаются окаменелости, а породы, слагающие их, очень похожи на те, что оставлены в наших краях предыдущим Аптским или следующим за Альбом Синоманским веком. Даже опытные геологи порой не рискуют отдельные толщи этого времени называть Альпскими, а говорят о них нижнемеловые, подразумевая под этим сразу три века – Барем, Апт и Альп. Любопытно, что на Альбе стоит Саратов. Я имею в виду центральную часть города, так как северная располагается на отложениях Апта. Северо-западная – на Келавее и Оксфорде. Южная – на Синомане. Однако увидеть породы 6 века удается очень редко. Они скрыты не только под строениями и асфальтом улиц, деревьями парков. Их прикрывает еще слой песков, глин, щебня, принесенный когда-то водой с окрестных гор. И только в самых глубоких траншеях и стремительных котлованах иногда открываются зеленовато-желтые песчаники с прослойками серых глин Альба. Такое случалось при строительстве Саргрес, водокачки в Затоне, речного вокзала. Проглядывают страницы летописи этого времени по берегу Волги и оврагам, выходящим к нему в южной части города, но лучше всего с 6 веком знакомиться на Увекской горе. Хорошо видна там, правда, только средняя часть Альпской толщи, но по ней можно составить довольно полное представление об этом этапе древней истории нашего края, тянувшемся, надо заметить, много дольше других меловых веков. Почти 18 миллионов лет. Перестук колес вновь замедляет ритм, сейчас будет станция Увек. Выходим, пересекаем Увекскую улицу, и в конце второго Увекского тупика видим крутой обрыв горы. Уже издали можно понять, что биография Альпского моря была весьма беспокойной. Обрыв сплошь расчерчен постоянно сменяющими друг друга темно-серыми, желтоватыми, коричневыми полосами. Подходим ближе. Темно-серые – это сланцеватые глины, желтоватые – слои алеврита и песка. Коричневые – пласты крепкого песчаника, пропитанного соединениями железа. Это значит, что море то раздвигало свои границы, то уходило с захваченных только что территорий. И повторялось это постоянно через промежутки времени, примерно в несколько десятков тысяч лет. Но обратим внимание на странный темный слой, выделяющийся среди других, в верхней части обрыва. Сложен он вроде бы и не глиной, не алевритами, не песчаником. Чем? Найдем место, где загадочному слою можно подойти поближе. Ну вот, теперь видно, что эта страница биографии Альпского моря сложена множеством каких-то темных и самых разнообразных по форме камней. Большинство из них кругловатые. Галька? Нет. Катая камни по прибрежной полосе, волны обтачивают их гладко. А эти желваки какие-то бугристые. Скорее всего, их образовали частички минералов, нараставшие около каких-то центров. То есть, перед нами снова стяжение или конкреции. Правда, не все камни в слое желваки. Есть тут и похожие на куски каких-то неровных трубок, стержней, рогулек. И все это связано неизвестной прочной массой в довольно крепкую плиту. Да и сами-то части ее не сразу поддаются молотку. Но попробуем все же расколоть несколько желваков. Большинство из них сложено коричневым веществом, в котором чуть поблескивают мелкие песчинки. Но в некоторых конкрециях оказываются обломки раковин, кусочки окаменевшей древесины, костей, чьи-то мелкие острые зубы, скорее всего, древних акул. Что же это за вещество, которое слагало конкреции, пропитывало стенки и породу в норах, прорытых раками, червями, моллюсками в грунте морского дна, обволакивало кости, древесину, зубы морских животных, соединяло все это когда-то в одну прочную плиту? Возьми два желвака и потри их друг от друга. Теперь понюхай потертые места. Чем пахнет? Спичками? Верно. И в головках спичек, и в породе, слагающей желваки, есть фосфорное соединение. Ты уловил их запах. В камнях, слагающих темный загадочный слой, он представлен в виде минерала фосфата кальция, то есть соли фосфорной кислоты. А порода, пропитанная фосфатом, называется фосфоритом. Как фосфор попал в море, догадаться нетрудно. Он входил в состав древних пород, слагавших первую каменную оболочку Земли. При выветривании ее пластов образовались растворимые соли, которые вода вместе с другими веществами стала сносить в океан. А вот как фосфор оказался в слоях морских отложений, пока не совсем ясно. Одни специалисты считают, что в морях соединения фосфора поглощали живые существа, накапливая этот элемент в своих организмах. В моменты бурных расцветов жизни или при каких-то массовых вымираниях, когда на дне моря скапливались массы остатков животных и растений, фосфор мог переходить в состав морских осадков. Пробиться на север соленая вода так и не смогла. Однако ей удалось захватить огромные территории, лежавшие западнее. Там суша была менее упрямой. Под морскими волнами оказалась большая часть прежней Воронежской возвышенности и Украинской равнины. Соединившись с водами, захватившими большую часть Западной Европы, соленая стихия образовала огромный залив Южного океана Тетис. Вот и карьер. Сначала его зеленоватые от мельчайших зерен глауконита плотные пески кажутся совершенно безжизненными. И уже начинаешь думать, что Синаманское море все-таки подчинялось каким-то правилам, которые мы вывели, изучая другие древние моря, что и на его дне работали песчаные мельницы. Однако и тут исключение. Присмотрись. На срезе одного из пластов песка отчетливо видны какие-то тонкие белые колечки, овалы, параллельные черточки. Это остатки извести, которые укрепляли стенки своих нор многочисленные существа, обитавшие на дне Синаманского моря. Раки, черви, моллюски. А вот чуть выше слой песка сплошь состоит из каких-то песчаных же стебельков, веточек, рагулек, легко рассыпающихся при прикосновении. Это тоже остатки нор, песчаные слепки с их внутренних полостей. Вероятно, не все слои песка, оседавшие на дне бассейна, потом многократно переносились с места на место. Какие-то и не размывались, а потому сохранили в себе следы деятельности живых существ. И не только хочу заметить следы. Верхние и нижние слои синаманских песков хранят довольно много окаменелостей. Но в Векской горе мы видим только среднюю часть толщи песков, осевших в свое время на дне синаманского бассейна. Причем самую бедную в смысле окаменелостей. А вот нижние слои, которые в карьере не видны, и верхние, когда-то в этом месте смытые более поздними морями, хранят немало сведений о том, кто обитал в наших краях в 7 веке мелового периода. Кое-где более ранние и более поздние страницы синаманской летописи в наших краях сохранились. В одно из мест, где эти страницы можно почитать, мы с тобой теперь и отправимся, капитан. Берег плезиозавров. Ах, любопытство! Куда ты ведешь человека? Тайне, лежащей в ладони 20 века, Васильева. 135 километров, отделяющие Саратов от села Нижняя Банновка, что стоит на правом берегу Волги, недалеко от южной границы нашей области, стремительный метеор пробежал меньше, чем за 3 часа. И вот, уже сбросив скорость, он заворачивает в небольшой залив, справа и слева от которого, в обрывках крутого берега, видна знакомая нам зеленовато-серая толща синаманской летописи. Еще несколько минут, и мы стоим у подножия почти 40-метровой стены, сложенной плотными песками, в которой кое-где просматриваются прослойки песчаников и серых глин. А вот и первая находка. Раковина двустворчатки, эксагиры, или амфидонты, с причудливо закрученной макушкой. Кстати, имя этого моллюска так и переводится, имеющий макушку, вывернутую наружу. Эксагиры были очень распространены в Синаманском море. Посмотри, в обрывах берега есть прослойки, сплошь состоящие из их раковин. Эти моллюски – главные маяки, опознавательные знаки Синаманского моря. Они были очень хорошо приспособлены к жизни на дне мелководного бассейна, который постоянно будоражили течения и волны. Положи эксагиру плоской стороной на ладонь. Чувствуешь, как устойчиво она лежит? А если вода и переворачивала раковину, то моллюску стоило только приподнять малую створку, как его дом возвращался в нормальное положение тяжелым цоколем вниз. Более того, благодаря своей форме, раковина эксагиры всегда была развернута к набегавшей воде самой прочной и надежной стенкой. Кстати, эти главные обитатели Синаманского моря часто прирастали друг к другу своими постройками, образуя на дне прочные колонии, банки. А вот и еще один маяк, изящный небольшой ростр белемнита, носящего имя Актинокамакс примус, описанного впервые известным исследователем недр Поволжья, академиком Архангельским. А вот характерная для Синамана раковина двустворчатки хламиса, покрытая тонкими расходящимися ребрышками. А вот зуб акулы, обломок окаменевшей кости какого-то морского ящера. Последняя находка совсем не случайна. Обломки костей, позвонки, зубы присмыкающихся – не редкость в этих местах. В 1976 году, в 4 километрах ниже села, школьники, участники краеведческой экспедиции Саратовской станции юных туристов, насобирали целый ящик окаменевших остатков владык Синаманского моря. Тогда же мы с оператором Саратовской студии телевидения Юрием Александровичем Беляковым сняли телефильм «Берег плезиозавров», который тебе, может быть, приходилось видеть. Немного позже группа ребят под руководством палеонтолога Первушова в тех же местах обнаружила в стене зеленоватых песков хорошо сохранившийся череп плезиозавра, который был затем извлечен из обрыва специальной экспедиции Саратовского университета. Интереснейший музей окаменелостей находился на берегу Волги и в 3-4 километрах выше села, за устьем пустого мелового оврага. Это выходящие из-под толщи зеленоватых песков слои светло-серых песчаников. В них в начале нашего века академик Архангельский, имя которого я уже называл ранее, нашел раковины 39 видов моллюсков, обитавших в Синаманском море. И среди них остатки двух видов аммонитов шленбахий, довольно редких в наших краях. Так что, капитан, представится возможность посетить этот музей. А сейчас мы отправимся вниз по берегу Волги, туда, где в 2,5 километрах от села находится устье большого и глубокого можжевелового оврага. Там можно легко подобраться к самым верхним слоям синаманской толщи и лежащему над ними многоточию фосфоритового пласта.